Так, зараз. Пішцы. Так, сёння ў нас 7 лістапада 2013 года. 14. А? 14. Так. Вось. Першы збіраць. Я пропоную по старой традиции назваться, бо потом на запису будет тяжко отрознить голосы. Добрый. Кто есть? Олесь Булойчик. Владь Хошченко. Игорь Тимошко. Максим Томкович. Оксана Солдатова. Михась. Просто Михась. Так, это то, что... А можна трохи контексту? Так, Крисей, ага. Ми тут зібралися. Ну, ми вже перекладали книжку з Пруги. Це друге видання вийшло. Там тепер переробляємо старі тексти. Ми ж хотіли б розібратися з термінологією, не домовитися. Ну, ось тут основні виписані. Зараз будемо думати. Добре, а чому тобок про гід ён такі, ну... Сьогодні open source гэта стандарт де-факто, і нагул ён пашыраецца моцна. Але гэта, ну, такая даволі праграмніцкая рэч, тобок так, для так. Карыстальнікаў звычайных, ну, можа, трохі далёка. Ну так, гэта менавіта для тэхніч, ну, насамрэч зараз стараюцца яго пашыраць і ў іншыя сферы, таму што нават там пісаць артыкул некалькім людзям значна зручней дадаваць некаторыя там змены, вся гісторыя адсочваецца. Па сутнасці гэта праца над файлам з версіямі і магчымасць працы ў некалькі патокаў. Там можна адгалінаванні рабіць. Я разумею, што такое гід. Я з ім працую, якби. Прабачте, доволі. Я просто якби пазіцыянаванне, ну, з боку гледжання для карыстальнікаў, для праграмераў, гэта, ну, трошкі бывае. Розныя рэчы і тэрміналогія таксама мае сэнс, ну, прынамсі ўлічваць, бо для карыстальнікаў трэба большая зразумеласць, для праграмераў трэба большая дакладнасць, тым што ли. Так, я думаю, тут ну, там... не варта гнацца за там беларускімі ўсімі словамі, можна крыпка не баяцца. Рэч у тым, што кніга сама па сабе, ну, якбы рэчы, якія там разглядаюцца, это довольно, ну, такие, ну, безгрунтовных ведов, больше-меньше, хотя бы теоретичных, у компьютерных технологий, человек в этой книге навряд ли нечто заразумеет, что написано. Потому что там все тлумачится, ну, ось минаида, техничный аспект все исправлено. Ну что, с Алисов почнем? Алис, по-моему, у нас просто. Ну, к чему за ним надо с ним? И питание люди, насколько варто прикладать его в угол? Ну, просто, ты самый репозитор, чи варто его таки покидать? Нет, тут такая речь, мы вот тогда обмерковывали, что у нас, звичайно, то, что российское перекладено, и у нас перекладено. Что російська застається з оригіналу, то й у нас застається. Тут такі, ну, ми вельми залежні в плані. От, наприклад, Аліс, так, псевдонім. Хто з вас уживає псевдонім? Ну, так це ж жаргон професійний. А чому? Ну, жаргон, жаргоном термінологія так само може бути просто. Ні, я кажу псевдонім у праці. Кажете, так? Аліс. Аліся. У вас сказали б так? Хоче не, хоче Аліс. Мне так само здається, аліс хоче. Просто коли псевдонім перекласти, так. От добре, я як кристальник, я зрозумію, що це значить. Псевдонім. Тебе не треба розуміти, кристальник не буде він користатися. Для кого мер? Для програміста. А для програміста? Для програміста хоче буду свого оригіналі читати. Ні, взяти ту саму, коли російців. Одна річ, як вони говорять там на праці програміста, і крихва друга, як пишуть книги. Там все ж таки є ніякий стандарт, і там більше перекладається. Ну, на праці я зовсім... І я так розумію, що їх аліс перекладається. Я думаю, ну, ось я... Ми, нам треба його перекласти. Більш-менш часто читаю популярні книги по технічним, ну, по технічним IT-науках. Ну, наша книга, вона якби так само, ось, ну, вона наукова, але вона науково-популярна, я б сказав. Ну, технічно-популярна. Я б сказав, що вона наукова. Ну, пробачте, технічна. Мануал. Ну, мануал. Технічно-популярна вона, тим не менш. І ось, з більшості таких випадків пишеться завжди ангельський термін. І у дуже ж, не перший раз, не ось не перший раз, як часом там, і там далі, будемо називати так. А кожен раз, коли зустракається, допустим, слово аліас, у дужечках пишеться псевдонім. Ребейс, у дужечках, ну, я не веду, що там будеш писати, але... Ну, ну я зрозумів, з псевдонімом така річ буде. Коли мені скажуть аліас, так, я докладно буду вєти, що це значить. Коли мені скажуть псевдонім... Ні, ну стоп, це все ж таки люди, які цим користуються, вони так чи інакше повинні бути у темі. Але гэта аліс виходить за рамки тільки от гэтай книжки, так? Правда? Так. Тут речі ще у тим, що у даденому випадку, наприклад, аліс – гэта не тільки термін, так, а гэта конкретно синтаксичний елемент гіта. Тобто є... Ну, є така операція аліас. Відповідно, ну, дійсці повинні бути заховані менавіта ось гэта. А тепер узнікає питання, чи можемо ми на слово псевдонім навесити таку семантику? Розумієте, на слово псевдонім. Аліас зрозуміло, так? Ми якби тут нічого не міняємо. А от псевдонім і улічити от все, що ви сказали, так? Всі особливості та аліас. Чи не ускладніть гэта? Ще питання, чи варто усі ось ці використання перекладати одним словом. Я ось... Ну, терміни легше одним. Так. Термін інші розмови, що... Далі тут так само. Можуть ніякі слова бути не зовсім термінами. Наприклад, той же modified, да? Ну так, так. Ну, звичайно, ну, просто порається. Це так, часто вживане слово, але це може не відноситься до терміну. Добре. Я пропоную тоді просто пройтися, може, по більш простих випадках. І, може, ми зрозуміємо просто... Давайте так, пробіжимося. Так. Тег. Тег, коли ми обмірковуємо... Тег, випадок не тег, як HTML. Так. А тег просто поінтер на ніті. Так. Нашим... Коли ми обмірковували тоді, ми прийшли до того, що цетлік... Для користальника. Тобто, коли ми позначаємо у Live Journal, позначаємо ніде там. Ну, це Live Journal. Ось так. То это цетлик для користальника. А HTML. Коли ми кажемо про HTML, то ми кажемо тільки тег. Так, ми так, ну, это як менавіто для специфічного. Тут ближе і Live Journal, мені здається. Бо це якраз просто ніка річ. Сенс той же. Почекайте, что я тут не разумею. А вот это что все? Это разные теги, так? Это с Microsoft Glossary, их там приклады, як и на каких выпадках выживают, як... Называют на себе. Так, называют это все. А справа тумачение. Ну, так, это не хатамельный тег. Ну, а ось... это лучший цетлик с одного боку. Ну, мне сдается, ось, с ангельского ось, тумачение. To apply marker to content or items. Так, ось мені здається, що... Це найбільше, ну, ось... Але ось це не гітовське Так. Не подобна. Ён якраз такі маркер, які указвае на нейкае, на нейкі элемент, напрыклад, на нейкі каміт. Ну, так это маркер. Так. Ну, гэта цэтлік. Ну, вось тут як бы і напісана, то apply marker. Цэтлік. Пытанне. А у Гіце там які гласарыі ёсць наогул? Про Git альбо нідзе у мануала. Ты якой мове? Англійскі. Ну, куда це пыл? Ось. Бо гэта як бы вельмі істотна можа. Ну, всё, што я шукав, я це просто з тэкста выпісваў. Я не памятаю, как там які подбор терминаў. Можна глянуць. А ёсць кніга, дзе тут побач? Бо мне здаецца, там на пачатку нешта ёсць такое, трошкі апісанне, што гэта такое там вось. Яна здаецца ў паперовай версіі. Яе няма. Ну, ў Амерыцы ёсць. Там выдаюць? Конечно, можна на Амазоне купіць. То бок тэорыі і мы зможам як бы неяк так выдаць? Ну, беларускую я не ведаю, якая ангельская прадаецца. Ну, як нас можна выдаць без дазволу перакладаць? Дык яна open source. Все, что open source. Треба поглядеть, какая там лицензия. Ну, я лицензию широко кажу, что не глядел. Але коли лицензия позволяет, то... Никаких проблем не может быть. Лицензию позволяет. Ну, коли лицензия MIT, допустим, то без проблем можно и выйти. Ну, это так. На GitHub есть глоссарий. Ну ладно. Спасибо. О, в самим Гите, сдается, есть глоссарий. Так. Давайте я хелп просто вобью. Может быть, там будет? Ман, гид глоссари. Так. Есть тут так. Так. А, вот. Так, create list delete. Не. Man git glossary. Без прогава. Ого. Это что, сифа? Так, давайте, может быть, только увеличить. Угу, что? Так, Яков файл записать. Ну, что, просто в браузере Mangit Glossary оно знайде... Вот тут? Так. Интернета нема. З інтернетом то проблем не было. Я могу раздать ці там Wi-Fi. Тут же завелось Wi-Fi, я все. Давайте з грефом. Ну, добре, так что? Вот. Так, object, этап, object. Можно повелишите поставить? А, тю. Это бы тоже интернет поставить на двух ноутбуках. Зараз. Я все ж с катом зроблю. Бачите? Подвисим трошку. О! Что? Что? І не отрималося ніколи. Ні. Просто Mangit Glossary. Без греб. І все, так. І потім... Ладно. Просто в онлайне. То, что было. В онлайне, да. Просто и просто повелишить текст. О. О, пусть так. Как больше. Не, просто повелишить фон зараз... поставить. И мы... Зараз я просто резолюшн меньше поставлю. А я ну там alt нечто плюс-минус сдается. Но... Не, тут так лепо будет. Добре. Ось на стол. зараз датэгаты можна? Слаш. Чи ты можаш не згарыць? Што? Я з грэпам звучна мушу правіць. Не згарыць? Ладно. Так? Ага, яшчэ раз. Потом хацеў адбату. Яшчэ раз. Ты гарбату зайшоў. Ты гарбату. Ты будзеш гарбату? Я так. Молодець. Да, потым можна. Ну, як быць. Так. Крыцей. Вось. Вы што? Мы будзем глядзець. Пасылка. У трех это просто файлик. Ну, я не знаю, что вам бракует. Мне кажется, цетлик вышел. Ну тут зрозуміло. Вот цетлик. Час мордой. Альбо... Да не вот так. Так, так. Тут зрозуміло. Давайте. Цетлик? Цетлик, так. Ну что? Голосовать будем, что? Демократично? Нет, ну тут нема про что. Добре. Поберем цетлик. Пробачьте, а я еще перед тем, как ось мы почнем... Ось... Чтобы надо сразу в Google Doc, что мы выбираем. Ну так. Позначай там червоним фоном якимось. У мене ще таке питання. Чи згодно ви з тою пропановою, щоб усе ж такі терміни писати на ангельській мові і в дужечках? Я наоборот буду писати на білоруській. Ні, ну це нормальна практика. А сильно я в англійській ще таки в дужечках. Так, так. Ангельська у дужечках. Добре. Як? Перші зустрічі, коли він зустрікається перший раз? Чи кожен раз? Ні, кожен раз. Кожен раз. Ну ось у многих книжках, там навіть про ООП, там про різні там речі, там кожен раз один і той же ж термін. Там... Ні, це не було. Це бурта йде прив'язка до англійської термінології. І далі так сусідні. Так, і чоловік, він такий, якби, лінк у голові. Я, до речі, от як приклад скажу, от корейські тексти, коли вони пишуть спеціальні якісь терміни, і вони після кожного пишуть китайський іероглиф, який просто абсолютно докладно указує, що це значить. Якби, так. Так і тут. Це навіть не проблема. Це просто удокладняє, що ми маємо на увазі. Вот цетлик, ну, сами разумеется, слово такое. Добро, далее. Пранч. МСБ это майкрософтовский и белорусский. Так? Угу. Угу. Сейчас пошукаем. Так, пробажите. Пошел перевести объект. Я ось тому и пропоную. Не-не-не. Так, секунду. Давайте. Так. Вот. Бранч. Бранч. Флайтвейн. Ну тут как бы. Угу. Ну, на самом деле, самый докладный бюрократ. Гэта, мне здаецца, мне это Галін. Ну, я, можа быць, Галіна. Так. Галіна. Адзінае, што можа быць адгалінаванне. Вот, менавіта ўкраінцаў адгалінаванне. Адгал. Мне здаецца, адгалінаванне гэта больш гэта як дзеянне, што ўспрымаецца. Чаму? Адгалінаванне, не ведаю. Ну, а дзе слоўны назва? Ну, чаму? Ёсць там не ведаю. Там якая-небудзь пратэстанцкая царква, і гэта адгалінаванне. Там ты хліна. З нейкай. А адгалінаванне, мы будзем ужываць бранч. Добра, а як будзе працэс адгалінавання? Просто галінаванне. Галінаванне? Просто ці варта... Сэнсі, а ёсць to branch ёсць? Адгалінаванне? Ні, хвілінку, а ёсць to branch? Я думаю, так стих это можа сустрэць. У ангельскому мове ёсць. Ні, стоп. Ні, ёсць, усе напішуть create branch. Так. Так, створить адгалінаванне. Мені здається, гэта добра, а сама з'ява тоді бренчен. Що? Бренчен стикається часом. Так. Може бути. Адгаліновування. Адгалінаванне, а бренч галіна. Бренч гэта, ну, розумієш, ось я розумію про що ти. Якби ёсць, ну ось ёсць там, не ведаю, у сельскай гаспадаркі розныя там галіны, ну, галіны, так? Я разумею, як сфера дзейнасці. Але ёсць, як бы, асноўная плынь, так, вось, допустим, рэшка цяше, ад яе ёсць адгаліноўванне. Ну... Гэта галіна рэшкі ці адгаліноўванне рэшкі? У нашым выпадку гэта тут, ну, разумееш, вось мене гэта тэрмін па-беларуску, ён хутчэй гучыць як адгаліноўванне, ну, вось, часцей нешта падобна ўжываць ад галінавання. Таму што, ну, вось, ад рэшкі не ідзе галіна, але ідзе ад галінавання. Ну, давайце ад галінавання. Не, ну, гэта маё меркаванне. Я... Не, ну, не зараз, зараз полезу па слову. Ад рэшкі тут, да рэчы, не ўдала. Range of analytic function. Это не ведаю, што это... Range of analytic function. Это не то самое? Это математичное нечто. Ну, магчыма, але я думаю, тут трэба яшчэ на якасці гэтага математичнага слоўніка яшчэ глядзець. Яшчэ пытанне, тут, ну, адгалінаванне гучыць так, канцылярскае. А як оно ж гучаць? Ну, калі на... галіна, проста галіна. Так у нас ёсць канцылярскае. Ну, прасцей просто, ўжываць просто прасцей. Не, ну тут пытанне. Ну, знаеш, як бы, ну, гэта знаеш, маім разуменні галіна, гэта калі вось ёсць, ну, я па-беларуску звычайна кажу, гэта калі ёсць нейкія там сферы дзейнасці, і кожная сфера дзейнасці, гэта там розная галіна, ну, адной Ну, больше я бы это галіна тады. Галіна. А як бы калі ідзе адна нейкая дзейнасць і ад яе адрыва. Ну, ад яе як бы ну нейкі там вот адгалінаванне. Да, это адгалінаванне, ну, это А давайте адгалінаванне. Так, там з адгалінаваннем зонікам там няма нейкіх праблем іншых. А якія будуць праблемы? Не, ну вот только дзеянне калі, але тут пытанне, як у англійскай звычайна ўжываецца. To branch у іх ёсць? No, to branch. Ну, можна гэта праверыць, як ці не? Зараз тут шукаю, што будзе. Што? Іншым тэксце буду шукаць. Git branching and merging. Ну, это отгалінаванне. Ну. Create new branch. Ну, звичайно, to create new branch. Ну, тады отгалінаванне і як дзеянне гэта адгалінаванне. А тут робіцца такая рэч, што ўсё роўна, ну, калі будзе перакладацца, там у практыцы нешта ўзнікне, так? Тады ёсць сэнс нешта ўдакладняць. Пакуль давайце... Магчыма гэта і перагледзець у бок. Так, так. Таму што, ну, цяпер мы проста трошкі конь у вакууме так атрымліваецца. Так. Коміт. Цэлае гняздо. Коміты, коміты, ты коміты. Вот это мой самы любімы. Таму што ў вогуле, насамрэч, мне здаецца, што што ў гіце называецца камітам, гэта ніякі не каміт. Мне на... Я не разумею, чаму гэта каміт. Гэта проста ўжо яна сама па сабе ідзе, я... мне на тыдэ не маю, як гэта перакладаць. Я не ведаю, як гэта англійцы ўспрымаюць. Каміт — гэта ўвогуле адправка. Каміт. Тут таксама адправка, але ў лакальны сервер. Ну, як бы, вось так, яна неяк вот за СВН пераплыло ў гік, не ведаю, ці не то тэрмін. Ну, так, Філіп, гэта ўвогуле на зоўнік атрымліваецца, так? Так, так. А, не, але можа ўжывацца на зоўнік. Так само. Ну, так. А, во, as a noun, as a noun, as a action, to commit, так. А, за гвіст і noun, і верш. Да. Понял. Так. Увогуле, якби каміт гэта адпраўка. Я не думаю, што нам трэба але... глядзець увогуле, як гэта ў англійскай мове. У тэрміна, у тэрмінах гіта адпраўка это просто зафіксаваны стаўленне. Ёсць дзе слоў, ёсць назоўка. Revision. Ну вот тут напісана, што замест revision она. Каміт альбо версія. Каміт гэта хутчэй фіксацыя, мне здаецца. Чакайце, людзі. Ну, вот, глядзі, так тут же вот напісана, што архіце ўжываецца ў тым сэнсе, што ў іншых сістэмах revision or version. Ну, так можа гэта і ўжыць, не дурыць сабе галаву. Версія. Не-не, тут яшчэ нюанс у тым, калі рэвізія больш глыбока карыстацца гітам, ну, то там каміт гэта пэўныя аб'екты ўнутры. І ну, яны могуць быць называць, я думаю, не варта. А версія не, ну калі так падыходзіць, тады трэба пакінуць каміт і ўсё. Я за каміт. А як тэрмін каміт, так? Это вельмі спецыфічная рэч. Але каміт. Але гучы выглядае дзіўна трохі. Каміт. Писать, это фактично новое слово. Писать это кириллицей? Так, не, ну, коли вот так подыходит, тогда конечно. Потому что это слово, оно не зусім, на самом деле, эта операция, она не супадает. Ну, коли испробовать перекладать, вот, как ты сказал, это фиксация у стану некого. Ну, а коли вот фиксация? Это коли сенс, вот, как мы бачим сенс. Да, да. Але у гіта сэнсаў скрытых, якіх мы можам нават усе разам не ведаць, вельмі шмат. Што там той же Shareybase робіць, ён можа рабіць 50 не, розных операцій. Ну, да. Каміт фактычна ўнутры, гэта просто адзін стан ось файлавай сістэмы, за якой сочыць. Стан ці вось гэты кавалак, які мы змяняем, то бок патч. Цалкам стан усяго. Ну вы добра сказалі слова фіксацыя. Але даслаць каміт, гэта якби ўжываецца... Даслаць фіксацію. Ну так, тут ўжо... Гэта не стан, тады. Добра, а чым гэта адвершыя адрозніваецца? Вот такая вершыя на гэтым моменту. Не, не, не, не, не каміт гэта і ёсць рэвізія, па сутнасці. Ці рэвізія. А ў рэвізія, дарэчы. Да, да. Адзіна трэба паглядзець, у якім сэнсе у нас рэвізія ўжо паглядзіцца, то мы зараз накруцім. І це нема такого терміну, ось як ревіжн команди? До речі, там далі здається, ну, нічого зустрікалося в книжці. Там нічого є таке. Там ревізії вживалися як... Було, я вже не пам'ятаю. Мастер, мерж, об'єкт, об'єкт тайп, об'єкт тайп. Чинчкова? Ні. Ну, Q, R, S. Знаєш, це ревіжн. Во, ревіжн. Синонім фокаміт. Во, синонім фокаміт. Короте, в дітей ще хороша ревіжн. Бачить всім, що хороша. Можна писати гіпревіжн. Треба дурить голову все. Бо каміт хоче дзівно. Отримлюється ці ревізія, ці фіксація? Ревізія. Ні, я знаю, що такий каміст. Ніхто не розуміє, не зрозуміє, як ми будемо писати ніякі ревіжні. Ну, коли так, казати про програміста, я думаю, коли їм сказати про ревізії... Ну, так ти пишеш дужечку. Так. А, ну, так. Ти ж завжди ти пишеш машину. Окей, окей. Ну, це, звісно, бабу треба. Ніхто нас не зрозуміє, як ми будемо так писати. Чому? Так ти у дужечках пишеш. І що, що в цих дужечках? Ну, рускомовно везде, усюди на хабрані, яким муж став. Рускомовно, так. Где так і напишуть каміт. Так це русскому. А що нам на ну, я приклад про... Ну, що нам на самому, що ми на них орієнтуємося? Ну, ніхто не розуміє, просто як ми напишемо ревізію. Ревізія, що ми з метою провірки. Ти ж пишеш побач тлумачення того. Ну. Ти пишеш побач тлумачення, що це? Ти глядиш, створити нову ревізію у дужечках. Каміт. Так, а... Все одразу чоловік... А де не будете створись? Что? Ну, ту коммит, видишь, английским коммит. Створить? У нас будет створить ревизию. А як у нас будет за коммит? Так вот у меня за коммитать. Коммит из доверши. За коммит. Там есть коммит. Не, ну коммит, конечно, подобный на белорусское слово. Я не знаю, по сенатации вышить нет. Это дивный ник. Не, ну фиксация не дивная. Коммити. Не, ну конечно, тогда за коммити. Не, ну можно... Вообще и коммити. Знаете, ревизия и фиксация такие же дивные слова. А коммити где слово? Тогда. Где это ревизия? Ну, ревизия и фиксация на Сарш так сам не говорю. Ну, так я про то, как кажу, такие же дивные слова. Не, случайно проводите ревизию, или, конечно, тут не то. Тогда зафиксовать там что-нибудь еще. Коммит, а закоммитать, выконать коммит. На что выконать? Закоммитать. Закоммитать? Не, ну закоммитать это вовремя. Так не, поляки сама поступают с запасочными, они просто их Ну, полякаў трошки інше. Яны... У них же шмат запазычэнь, они просто их адаптуюць да свае там... Яны нават не адаптуюцца. У іх терминалогія... Яны просто пішуць да вазарзійскай шмантык. Як бы это не было. Але, ну, у нас так не зусім. У нас все ж іншая троху специфічная ситуація, потому что... Добре, я пропоную просто записать, какие варианты у нас отнимались, и пойти далее было. Ну, тут... Куда пойти далее? Это основное слово. Это основное слово у Гитлера. Без этого мы ничего не прикладим. Коммит это головное. Это можно другие пропускать, Дейхи, Бранши. Хотя Бранши так само. Ну, а тут выбраны все такие основные термины. Давайте демократично голосовать. Оказывается, правильно, на Руси демократичное голосование дрянно заканчивается. Не, а вам я не лишу, что треба голосовать, тут хоча треба до консенсусу прийти. А коли мы не пройдем? Ну, тогда покинуть. Тогда все, будем прикладать. Выхопить пистолет, кто застанется, поймай раз. Тогда я думаю, книгу не проходит. Один человек не проходит, ладно. Ну тогда ему свобода. Как вы будете прокладывать, то можно поглядеть, что там отрывливается, и попробовать и с таким словом взять просто готовый текст и поглядеть, как это гучить. Ну есть слово реализовать, одиное, но ну, не подойдет. Реализовать ту коммит, тут доклад. Ревизия это худшее. Так я не разумею, чому ревизия фиксация лучше, чем коммит. Такие же запазычаны словы. Так, но яны уже адаптаваны, умою. Да гэта ўжо, ну, а гэта это всё новая рэш, яна сёння нават з'явілася. Ну, насамрэч, чаму мы можам адаптаваць камітку? Камітку яно знікне, напрыклад, ты што? Куды яно знікне? Каміт нікуды не знікне. СВМ памёр, а каміт застаўся. Тое ж самае казалі пра гэта Майкрософтовскі ВЦ. Ну, мы заўсёды ім будзем карыстацца. Не, каміт застанецца, быў і будзе. Но. Ну, так, это уже так настолько... Вы тогда не кажете про гид? Я, конечно, говорю про комит. Ну, вот. Комит останется. Потому нет, что так это не новая рейдж. Не, не факт, что комит... Ну, сейчас комит не новая, да? Иншие системы керования версии, не там. А как русские терминологии мы можем эмоции на розницу. Так комит уже чудо есть. Дальше, как я нас правду пишете? Что? Ну, скали я пишете. Комит коммитить. Ну, я же кажу, на хабрах... На хабрах у текста. В ранней версии был коммит. Зараз погляжу. Проблема в том, что оно надто уже на сленг выглядит. Так, и ну, это просто... А кроме сленга это нигде не уживается. Коммит. Операция сохранения изменений. Ну, зараз поглядим по раквазе. Ну, само, у нас в компании документацию, когда пишут, так само все за все пишут коммит. На российском, да? Ну, на белорусской навод я пишу. Кому никто не разумел. Я разумею. Ну, вот хлопец за Россией, разумею, кажешь. Я иногда словарь посмотрю. Ну, это, конечно... Так, а те комиты должны быть еще, кроме хабра, переклада и кита, в каких еще документах я не веду? Ну, просто ось российскомовные книги. Ну, какие книги? Про гид, той же самой. Ну, самый, вообще, про гид, хабра, что еще? Какие еще могут про гид перекладают, ну, как бы про гид, это все, что... Ну, не, ну, хотя мы так сами пишем про гид. Не, про то, что говорить... Там не факт, не факт, что... А как нам вылечить, чтобы это не стало? Что тут повинно быть критерием? То, что оно уживается, именно это в книгах. Ой, какие книги? Почему? Я не понимаю, какие книги? В принципе... Мне такое отчувание, что коммит, вот судячи по этимологии, это просто дослать измену. Ну и все. Так, а что такое? Две слова, так? Але у гице я намаю троху інше. Ну, добре. Отправка виконується на... Стоп. У мене питання. Добре, назовні коміт у гіці, і ти коміт. Наколькі гэта непарывна річ? Чи це просто супало так? Я скажу одну річ. Мені просто здається, що назва коміт у гіці не удала. Але вона така і є. Ні, це там не удається. Ти коміт і коміт. Коміти ми завсюди коміт. Я не супадаю. Ці гэта трошки, ну, не абавязкова одно і тое ж. Тое саме. Абсолютно то есть. Назовник взять слово, то да? То есть ты комит-комит? Комитую комит. Так скажешь, хиба? Можем сказать напросто. Что у гите комитет? Что комитет у гите, скажите? Жар за комитет. Полный стан. То есть вершу альбо ревизию, так? Не. То бок гэта не рэч такая, што просто адзін у адзін, разумееце? Камітаюцца файлы і вынік гэтага каміта, ну, вынік гэтага працэса каміта з'яўляецца вось ужо каміт. Так гэта розныя рэчы. Як гэта розныя? Файлы розныя. Ну, змены там. Ну, можна што заўгодна, можна адзін файл. Не, ну, дзе словы назваць розныя, можна змяняць справу. Ну, пэўна, там скапіцца файлы. Нет. Нет, это не может быть. Нет, он коммитает весь файл. Ну, коммит это же значит заховать. Там никогда не пишется, что за коммит. Ну, коллеги в машине не могут там дописать смену за коммит. Файл 100 килобайт. Не нужно. Он подробит компрессию. Не требует ничего. Он подробит компрессию. Это так. Олег, он заховывает. Ну, те заховывают. А вот два файла. Тому, как бы, например, бинарные файлы заместо коммит заховывать. Это нечто с объемами. Это нормально будет восприниматься. Ну, я думаю, нет. Нормально. Заховать смену. Заховать станы. Я не разносил репозиторий. Ну, контекст, что же? Тут что ж такие контексты есть у вас, какие нет? Комитет, я нужен. Часто называюсь узнать, что я за не разумею. А у вас контекст есть? Опошлите, да? За этим что? Розницу помните. Нет, комит, реверс, допустим, реверс, то комит. Откатиться на комит. Это откатиться на пэвный стан. Не на пэвный измены, а на пэвный стан. Ну, версия, ну. Комит версия. Такая-то. Ну, версія, можа, ўсё ж такі не варта ўжываць, бо да, версія, бо занадта яна, яна часта ўжываецца, напрыклад, ревізія гэта больш, гэта больш СВМ. І што? Гэта таксама. Ну, гэта выдумка версіі. Чаму? Не, як не. А ў чым гэта не будзе? Калі тая ж сама функцыя. От тое сама, што от калі трэба дарогі блэкс, калі СВМ прыходзіць на гіт, таму што каміт гэта розная веч у СВМ і у каміт. Ну, вы скажыце. Чым яна прызнаецца? Гэта лаканадавы каміт усё. Не, я патлумачу. Што? Ну, асэнне, глядзіце, я патлумачу, чым розніца. У Apple і Microsoft адно і тое ж розным словам называецца. Гэта сутнасць не мяняецца. Ну, можна даказаць, што СВН, як ён ўвогуле створаны. Ёсць некая цэнтралізаванае сховішча. І туды ўсе адпраўляюць, то бок робяць каміт. Гэта адпраўка. У гіце ёсць яна як бы, ну, размеркаваная сістэма. Адпаведна, у чалавека на яго кампутары дакладна такі ж, такое ж самае сховішча, якое і на як і аддаленае сховішча. То бок адпраўляе ён не туды. То бок ён адпраўляе не туды, а як бы асабе, але вот, ну, як бы гэта ён тое ж самае. Ну, так. Какая розница, дослать деду на вёску ці в Америку? Правильно, за великую тысячу, что равно... эта смена никто не убашит. Не, ну ясно, не тут убашит. Белпошта, а там меньшая пошта. Не, кроме себе, это никто не убашит. Али мы всё равно, скажем, дослать. Но... А дальше ну, вот розница комита, так. Потому что как мы будем... Я бы розница, ненавидно, есть великая, потому что нет, отправить нет. У вёску, это всё ж таки отправить, потому что не важно, где сховишься. Сервер там на працы и люди умерятся. Там, допустим, перекласти, это уже не отправить. Это просто файлы. Разумеете, яны фізічна нікуды па дыску не гуляюць. У іх просто сцяжок. Іх пазначаюць, што яны ўсё зафіксаваны. Это зразумела, але это не істотна для значэння. Якая розніца ў сістэме? Мы ж працуем не то, што там вот оно недзе тут ляжыць на хардыску і ўсё. Ну, ў сістэме, так, разважаю. Прынамсі тым, што, напрыклад, вось чаму гэты тэрмін такі складаны? Тому что усе люди, яких я перевозил со СВН на гит... Что мы не коммитили в мастер одразу. Яны робили коммит и сказали, все, я закоммитил, можешь... Ну, я про это я говорю, что у людей блатонина во всех, это не только вот конкретно дайзенная книжка. А когда мы же ревизию добавим, это ее же так само, да. Гэта тэрмін вельмі шмат брутальны. Але тут каміт як дзеяслоў, то бок нейкі адпаведнік слова, ну, прыкладна зафіксаваць. Просто тое, што мы кажам, у віце распадаецца на дзве рэчы. Каміт і пуш. Так, так. І вось каміт гэта проста зафіксаваць, а пуш гэта даслаць змены да, там да. На цэнтральны сервер. Выглядае нармальна. То бок каміт зафіксаваць, вы думаеце, у выніку? Ну, давайте. Тільки тады дружка зафіксаваць. Але принавші зрозуміло, от нават не спеціалісту зафіксаваць. Ну так, мне здається, мне ось... От мінялись... Лишь каміта і пуша, я абсолютно не розумію, що я радий. А тепер мені зрозуміло. Хоч стало. А чи має сенс, наприклад, там з нікуди синонімі, поки не зафіксувати, там заховати зміни? А ні, ліпше не треба. Просто а зафіксувати це ж нормальне слово. А як нормальне слово? Слово да. Фіксація. Каміт будзе фіксацца? Чакайце, а вот там аб'ект заказваць, гэта... Але вот не абавязковае дзе слова мусіць супадаць, абсалютна. Это ў англійскай просто, ну, англійская мова такая, так? Але ў англійскай это не абавязкова адпавядае нашаму нейкаму аднакаранёвому слову. Добра, які варыант? Я б паспрабаваў рэвізію на назоўнік і зафіксаваць на дзе слова. Ревізія мені не подобається. Правда, зображається. Сам гід мануал пише, що ревізія це те ж саме, що коміт. Назовні. Так це відповідає нашій ревізії. Нічого не помню. Це добре, що він пише. Я їх тому, що... Ревізія білоруська, так. Це ревізія, те, що ми кажемо зараз ревізія, так? Гэта ёсць навіта калька з рэвізіі. Але, ў прынцыпе, яна семантычна дакранаецца да рэвізіі, якая ў нас зафіксавана ў тлумачальным прынцыпе. Сэнсава той самы. Ну, трошкі нюанс ёсць. Версія. А можа і версія, слухайце. Гэта ж менавіта версія. Справа ў тым, што, глядзіце, у Беларусі былі гістарычна рэвізіі, так? Рэвізія – гэта перапіс, стан. Што ёсць на гэтай мове? Гэта што ў мяне сядзіць у галаве, і яно неяк не надта. А што рэвізія гэта не стан? Ну, як працэс яно неяк болей. Дзе? Рэвізія? Ну, ёсць, так, гэта праверка. Праверка. Але не, ёсць дакумент, яка называецца рэвізія, ўсё. Ёсць такі дакумент, так? Ну, канешне, ёсць рэвізія. Табо, ёсць рэч, якая называецца, аб'ект, які называецца рэвізія. Канешне, зараз я знайду. Добра, а давайце спрабуем яшчэ раз версію. Версія, адзінае, што мне не падабаецца, мы, звычайна, працуем з гітам для праграм, дзе там ужо ёсць версіі, і часта нешта пазначаем версію. Версія прадукта. А ў гіта няма такого тэрміна версіі? Той самы тэг часта выкарыстоўваецца. Тэг гэта... А версія? Можа, ўсё версія? Ну, тэг, звычайна, выкарыстоўваецца для версіі прадукта, пэўна. Хаця, вот, глядзіце, мы, допустим, ну, вось, прабачце, это у нас на працы, напрыклад, так? Кожная рэч, якая там адпраўляецца некуды, мы пастаўляем нашым QA версію, у якой пад канец, ну, у якой таксама ўтрымліваецца каміт. То бок, ну, мы там, нехта там зрабіў нейкую фішу, хоча яе адправіць у дэвелоп, яна там білдзіцца, ну, збіраецца некуды, запакоўваецца, QA яе глядзіць, у яго бачна там версія такая-то. І каміт гэта версія, таму гэта іншая версія. Ну, хэш каміта, да. Але звычайна версія гэта ўсё ж, таму што, вось канкрэтна ў нашым выпадку. Канкрэтна ў нашым выпадку мы проста кожную версію збіраем. Добра, але гэта версія праграмы, а тут версія стану ось файлавай сістэмы. Ось. Ну, трошкі ёй, ну... Трошку дысананс з версіяй так, прадукта фінальна. Так. То бок гэта версія зыходнікаў. Не факт, што кожная версія зыходнікаў становіцца... Так, а з іншага боку, заўсёды, нават тое, што мы збіраем, звычайна, пасля трэцяй кропкі пазначаецца менавіта версія нумар зборкі. Гэта як бы не версія прадукта. Ну, я маю на увазі 7.0, кропка 0, 245 162. У ГІЦЕ так не робиться, наприклад. Я розумію. По вельми простой причине. Я розумію. Тому що коли поставили тег, і ми зробили два різних бранча, і ми лічим кольки коміту від такого-то тега, то і у моїм бранчі буде один. І у бранчі моєго... Я вдачно розумію. Так думаю. Одна і та ж версія буде, але це будуть різні версії. Не зовсім. Хоча за все там буде різна... Там версії буде... Да, ну... там все у одной 7.0, у іншої 7.1. Вы на вонзарах, говорите, Полины. Ну, а не для Галины. Я просто погулялся, как это будет гучать. Ну, больше то. И Галина не больше натуральная. Не то, что натуральная, але, ну, как бы, может быть. Хотелось, например, вот, знаешь, коллеги глядеть, как кажут российскомовные люди, все кажут бедка. Ну, тому галіни тут і, да, і зникаються. Добре, а як є термін для ось гэтага хэшу? Як я? Хэш? Ну, так, є хэш. Хэш — это, мне здається, абревіатура нейка, так? Ні-ні, ось ще є... Хэш-функція. Хэш-функція, так, але значення хэш. Мне здається, это, мне это виключно IT-термін, правильно? Нет. Мне кажется, его нема больше нигде. Я короче, криптографию разглядать, как IT. Хотя это автомат. Ну, пробачьте. Так, але у неотехничных, неотехничных осередках... Ну, шмат терминов. Это же наша крутая аббревиатура. Я про то, что те можем мы это 40 байтовые. Кольки там. Ну, не принципово. Это розное было. Ну, тут ша-1. Ці можемо ми це розглядати як номер версії? Тоді. Номери... Це не номер версії, це хеш-код і все. Ні, це унікальний ідентифікатор. Там немає послідовності. Ну і що? Ну і що? Ну, ID. Це ідентифікатор. Ну, ідентифікатор, так. Чого? Версія? Коміта. Так. Версія. Ти... Ці фіксації. Ці ревізії. Ну, гэта як... Не ведаю, калі гэта може бути приклад. Ёсць два роддомы, у адным нараджаецца першы чалавек, яго пішуць на ім адзін у пашпарт, допустим, так? І у другім нараджаецца, на ім пішуць адзін. Не, трэба нейку больш дакладнае тлумачэнне, тому што інакш і адзін будзе адзін, і другі будзе адзін. Тут то ж саме. У гіце немає ось центра... ну, от, в освоєнні, туди один коміт у сховище може трапити, ну, тільки один за раз. Інший буде докладно наступним. Тому їм можна видавати версії. У гіце не так. Кожен коміт, кожна версія, яна може, ну, можуть паралельно. Просто унікальний номер там, так, і все. Є ніхто... А, тут хто сказав, що версія повинна завжди плюс один бути? Ну, майже увазі... Дуже традиція, Нумер. Як змагатися з гэтым нічого. Ну, добре. Сумна зараза хандарика. Старш, снапшот які. Коли ми кажемо про стан... Хочу плохе слово стан, до речі, просто. Коміт — это стан? Стан не термінологічно. Трошки з... Широкий. Так, нормально. Але зрозуміло, як улюбився. А от не зусім, чим ширий слово мені зрозуміло. Ведаєте, чому... До речі, пробачте, що я вернуся до бранча. Чому у русской мові лепше гучить вєтка? Тому що у їх, наскільки я розумію, нема такого терміну, як... Ну, галіна діяльності нейка, так? У русской мове область. Отрасль. Або отрасль. Mm-hmm. Але ніхто не каже ветка, ветка деятельности. Mm-hmm. Ветка деятельности. Такого терміна просто нема. Тому, вот бачите, у нас слово «галіна» уже бренчинг придумали до кита за, за шмат стагодцю. Тому нам треба з этим... Галіна чи галіна? Галіна. Галіна вытворчасть. Не, я разумею, что глина в творчестве. Коли мы тут Гэта за ўжыванне? Чакайце зараз. Не, гэта за адгаліноўванне. А, ну так. Адгалінаванне. Так, адгаліноўванне, гэта будзе што? Гэта сам працэс. Бранчынг. Не, ну адгалінаванне так, гучыць добра. Вернемся да камета. Адгалінаванне і як запасны варыянт галіна. Ну, калі узнікнуць нейкія праблемы з адгалінаваннем там тэкста, то давайте з камітам разбярэмся. Давайте. Ну, гэта проста самае важнае тады. На сёння. Я так разумею, за словом разабраліся, гэта зафіксаваць. Зафіксаваць ці фіксаваць? Што там? Что там? Ну, глядите по ситуации, что там. Не, ну фиксовать это трохи, это нек размыто, зафиксовать это доклад. Угу. А, там это скончено отрывание. Ну. То есть коммент зафиксовать. Так. А, ну, я где слово? Назовник, какие у нас есть варианты? Версия, стан, фиксация и коммент, конечно. Ревизия. И просто коммент. Давайте стан. Может быть и... Ну, да, а можно я, поглядите, как снапшот. Как бы мы переклали снапшот? Сдается уже дым. Это обмерковано. Дымак. Не, снапшот на русском перекладывается как слепок. Вот как на белорусском. Слепок. Дарэчы, адгалінаванне насамрэч называецца форк. Да, тут ёсць. Дарэчы, вось у украінскай мове разгалужэнне, то бок разгалінаванне. Ага. Гэта форк? Форк гэта разгалінаванне. Ну, ты, напрыклад, нават калі сховішча нейкае там не ца, ты бранч, ну ты яго ўсё роўна па сутнасці форкаеш. Ну так хорошо, добра. Форк у нас что будет? Что? Что у нас будет форк? Форк? Ну, фех. Отрывливается разгалинование. Добро, а форк и бренч? Это разная речь. Ну, форк где-то шесть. Где да. Слово? Форк я на речь выхитя ни разу не дал. Форк это не операция. Углядите, форк, в принципе, это... галина может я быть, если мы не галина. Нема такой операции форк. Не, ну да. Мы можем уживаться. Нема такой операции форк. Там ну, можно развести от галинования. Форка лишь. У гитхабе это инструкция гитхаба форк. Форк, я тебе потлумачу, что такое. Форк это клон сховища. Это один берет репозиторий, так? То бок, який... Ну, на гитхабе что это значит? Значит, что есть один баррет репозиторий на гитхабе, и ты створяешь еще один баррет репозиторий. С якого можно цудовно, но... Робить бренч. Але у терминах гита это... Просто полная копия некого сховища. Клон? Да не совсем. Ну, не полная, ты можешь... По великому рахунку так. Ну, вот, когда мы спочатку начинаем працевать с гитом, да, мы спочатку робим клон репозиторий, так, у себе локально, да? Тобок это значит форк? Не. Форк это... Ну, это вовле... Форк на сервера. Это вовле, как бы, ну, не... Вы про назовник ці дзе слов? Про дзе слов. Про дзе слов. Форк, ды ўвогуле сама канцэпцыя. Форк гэта не тэрмін гіта. Форк гэта як бы... Гэта не гітхаба. Гэта просто такое тлумашэнне вось у сферы дзейнасці. Якое тлумашыць, калі вось ёсць нехта піша код, а тебе вот хочется некие измены туда унести, а ты как бы до этого человека никакое дошинение не маешься, до этого процесса никакое дошинение, ты робишь свой форк. А лево термина гита это и есть бренч. Так вот. Не, это не бренч. А это не бренч, можно целый целое сховище форк. Так, целое сховище. Так это как бы незалежная праца и... Гита это и есть, просто... Бренч это бренч у унутры якогасьці сховішча. Ці лакальнага, ці цэнтральнага. Это сумешная праца, так? Рэнч гэта тое, што ў цябе ёсць, трошкі іншы варыянт, так? Добра, гэта ці ў цябе ёсць дыспансер? Не, тут усё, как абірыш. Усё сховішча, как абірыш. Усё сховішча, у цябе ремоут будзе. Але чакайце. Усё будзе другое. У гіці менавіта так зроблена, што ёсць толькі снапшоты, тое, што ты крыху яго змяняеш, усё роўна ў цябе выглядае як гэта поўны снапшот усіх файлаў. Не гісторыя. Не. Глядзіце, я снапшот файлавай сістэмы. Ты робіш бранч. Ты робіш вось просто той же самы стан, это я той же самы снапшот, ты прыносіш там недзе, вось той бранч. І гэта ўсё ў рамках аднаго сховішча. А это уже не так істотна, в рамках аднаго. Ну, у рамках гіта гэта істотна. В рамках гіта гэта тое, што... Это бранч, у рамках аднаго сховішча, а калі другое сховішча, это форк. Так. Але стан файлавай сістэмы, гэта ж, ну, як... Твоя локальная сховішча, это так само іншая сховішча. Ну, я про гэта кажу. Это... Дзень добры? Все, можно завтра жить. А вы что, вы уже... Ну, можно потоптаться. Форк – это худший термин працы с кодом. То бок, форкнуть не шикот. Это значит, что тебе вот поставили модуль некий, так? И ты с ним працуешь. А ты вот потом глядишь и говоришь, а вот этот модуль, это некая рухта. Вот возьму-ка я его и форкну. Я могу форкнуть, я... Как это не значит, что ты вовремя с ним працуешь. Я могу форкнуть, как некий... Вот... Бренч, нечий бренч. Зробить новый бренч, это так само форк. Я могу весь репозиторий форкнуть, с всей историей. Это так само форк. Это просто больше агульная рэч. У нас у гіце ёсць команда клон. Чому гэта так і не назваць просто? Не-не-не, форк вогуле. Гэта тэрмін. Гэта тэрмін працы з кодам. Гэта значыцца, вось ёсць нехта там паставляе, допустим, вось некі там коннектор дабавіць. А не вогуле цікаву, гэта форк у прагіце ўжываеце? Форк гэта, канешна, форк. Тут можна так, гэта як у гэта не тэрмін гіта. Гэта не тэрмін гіта. Это просто тэрмін змены. Тэрміны так ці наче. Форкаць код гэта азначае, ну, браць нечы код і ўносіць у яго змены. Ну, хутчэй не хутчэй просто атрымаць сваю копію, з якой можна працаваць. Ну так, дубляваць код. Так. Так, так, так. Можна нешта рабіць. Ну і дубляваць можна як ціне, як поўны снапшот файлавай сістэмы, там тое, што ў гіце ляжыць, так і сам на рэпазіторыі, там. Да, ёсць розніца. Форк гэта вогуле можна просто скопіпасціць. Так, скапіраваць сабе і просто дапісаць тэкста любога. І гэта ўжо будзе форк. Просто гэта як больш агульна. Нехта там напісаў клас там. Database connector. Ты можаш зрабіць там свой супер database connector, які extensive database connector. А можаш скапіяваць той і зрабіць. А пра што? Пра форк. Пра форк. Як мы гэта назавем? А нам трэба гэта называць? Я ўжо спытаў, што гэта ёсць. Гэта ў розных сітуацыях можа мець розныя значэнні. А дзе вы гэта ўзялі, форк? Гэта вельмі часты тэрмін. У тэксце. Ой. Як назоўнік ці як дзеяслоў? Дзеяслоў, а слоў не падаецца. Дзеяслоў, там ужо, па-моему, вайшы прамекі ёсць. Ну, а дзеяслоў. Там вайшы назоўнік. Ну? Слоў, ён не знаю, ці жываецца тут як назоўнік. У нас і назоўнік, і дзеяслоў, каму трэба і тую, і другую місць. Пропустили. Просто мне здається, форк там уживаться буде як, ну, не як термін, а як агульне слово, звичайно. Докладно не гітовський термін. Это не гітовський термін, але він має дочинення до цього. Ну, у приватності до Китаю він ще більше відношення має. До гитхаба, ну и до всего open source. Это форк мы перекладим. А клон, бренч и форк. Они разом спекаются. Треба проаналізувати, що... Ні, не треба їх переходити до Дідє. Я потім відновлюю. Ну, ми дійшли до того, що, якби, за любим випадку, після перекладу писати... Можна однолька просто. Слово оригінальне. Англійське. Ось. Олег, це так, згодно, не повод. Тому вже об'ятували, пробачте. А маленького? Ну от, перший з сторон. Так, бренч. Ми поки що спинилися на... Бренч, так, бренч, все. Аліас Камілі... Слухайте, я пропоную... ...докладно, тому що альбо псевдонім, альбо просто Аліас. Тих, здається, як Цетлік все ж таки. Бо, ну, від них це мальний код. Бренч від галінування, можливо, запасний варіант, як галіна. А чому галіна? Галіна. Галіна. Ну, галіна. Тому що, ну, трошки не так. Недостатково офіційно, по-перше, а по-друге, для рек... А форк вельми офіційно. Ні-ні, я для рек, там, що, коли йде река і вона, ось... На дві розпадається, то що це? Я... Галіна. Ну, це... Адгаліновується. Адгаліновується. Якби є... Ну, короче, і... У білоруській мові є такий нюанс, чого нема в інших мовах. Ось, ну, те, що ми казали там, кілька хвилин назад, що, допустим, у русській мові є такое, як сфера деятельності. Ніхто не каже там ветка деятельності. У белорусской мове все кажут, ну, галина деятельности. Допустим, галина сельской господарки. Галина, тут галина металлургии. То у белорусской мове слово галина, оно зарезервованное. Отрымливается. Кратей, тому... Кратей, мы... По-моему, англомовный энергетик фонд не парится и абсолютно... Ну, это так. Не, ну это они не парятся. Кратей. А ми все паритися. Похоже, що отгаліновування, але галіна як варіант, їй потрібно просто з тексту популяритися. Сєво, це все ми придумали, а ти ж парують себе вони, розумієш? Якісь придумляються. А поки вони придумляються, нам не буде так само і з конкретним сенсом. Я просто пропоную погулятися з текстом і поглядіть, як отримлюється. Будзе значна лепш башна. Куль дамовіся, мы будзем перекладаць, глядзець, калі ўзнікнуць некія праблемы з галінаваннем. Ну, конечно. Ну, можна просто даўгое і казаць. Ну, так. А так я не супраць, в принципе. А бранч кармо. Ну, глядзі. У якой галіне гэты код? Ну, я кажу, у галіне мастацтва гэты код. Гэты код у галіне там... А у якой галіне? А в яким отгалінаванні? А в яким отгалінаванні? Тобто є нека реш, ну ось код іде, і від його іде нека отгалінаванні. Ну, все одно здає слову новий сенс. Так що, ну, тут хоч одно вере, хоч інше. Ну, на мой погляд, це одно і тут. Кратей, коміт, де слов Максима як зафіксувати, а у назовникам є варіанти. Фиксация, ревизия, коммит, стан, версия. Версия. Ваш стан. Так. Стан не. Не-не-не-не. Я могу сказать, чему нет. Потому что у хите есть станы. Есть такое понятие, как стейт. Да, есть. У файла есть стейт. Комитет, стейджит, но стейджит, модифайл. У репозитории это самое гид-статус. Так. Там гид-статус, допустим. Гид-статус это, ну, а мы что то же самое, что и гид-стейт. А что у репозитории это стан? Ну, например, стан эмержинг. Детачит хэр, там все это все. Да и вовле там на кольки сховища обгоняю там Origin або... А вже казали, що станок це занадто вигляде. Ну так. Давайте так, тоді ревізію. Ну... Варіант ревізію зможу. Ревіжн це синонім. Я не ще пишу. Це назовник, це вже давайте, що давайте поспробуємо. Подожди, просто. Так. Треба пошукати, щоб не було побач ревізії і коміт. Немає, це синонім. Так, гід. Сонік, другі та дає, що це синонім. Ревіжн. Просто мені тут сприймалося. Ревіжн і злата гітка. Бачиш, всі неправильно сприймалися. Ну, на практиці воно ніяк інакше сприймається, чим в словно за розділ. Я пропонував пойти далі. Так, я думаю... Коміт нельзя пропускати. Не, я меркую... У нас є варіанти. Я меркую, що у нас є варіанти, ми повинні... Можна використовувати як хочемо? Ми повинні подумати. На такой. Боже, давайте подумаем. Это можно трохи поговорить. Это правильно перевалится. Во-первых, это требует контекста. Это будет в контексте выключаться, так. Зараз нема сенсу. Я так сам подпишу, что мы не сможем. Нема. Вон, есть книжка, сколько хочешь. Ну давай прочитаем ее зараз. Ты зараз же, тут же ей перекладил. Добре, давайте потім випишемо, може зробіть якусь виписку, по виписку, де вживається ваша комітка. Так. Я згоден, що це, ну... Я тут напишу, що... Це така грунтовна річ, яку ми не зможемо вирішити, на жаль. У межах... Ой, напевно, це... А, це опасна сторона. Так. На жаль, ми не зможемо. Я згубив цю сторону. А, ось там. Так. Коміта тоді зафіксована, а коміта фіксуваєш. Да не, увогуле, коміта – це ну некий... Гэта удзельник. Хто комітець? Гэта удзельник. Проект який комітер, комітер – це контриб'ютор, по сутності. Чоловік, який... Контриб'ютор – це контриб'ютор, комітер – це власник комітер. А контриб'ютор – це чоловік, який вправився. Це автор ревізії. Так, комітер зафіксований без варіанту, так? Ну, або можна... Треба на спочатку придумати коміт, а потім вже... Не, ну мы же придумали, допустим, ревизия, так? Автор... Коммитер, когда... Ревизор, да. Автор, коммитер. Ну, то же самое, как... Летчик, это кировца самолета. То есть можно придумать такое же слово, как летчик. То же самое, автор нечего. Автор там... Автор ревизии. Ну, когда ревизия, то автор ревизии. Автор того, что мы потом продумаем, так? Добрый. Чекайте, есть... Дальше есть автор, а есть комитер, который... Так, знает. Это разные речи. Там они особенно позначаются. Автор комита? И комитер, который не может дослать... Автор кода, это так. А автор комита... Чекайте, а как это называется? Коли мне некто досылая... Стойте. Как это комитер, мне что там? Ну не пуры, бывает такое. Автор может... И я подписываю, что я комитую, патч, он говорит, патч уже закомитан. Не. Так ты автор комита, а ее надо. Не, блин. Чекай. Так. Автор ревизии. Коли у вас есть, допустим, там УД, такая опция, create патч. Комит может быть подписанный двумя именами. Не потом, не кули. Не может. Ну, хоть часть за все не может. Зараз. Ты пошукай. Некая команда. Ну, есть автор кода, есть автор комитета. Ты про черепик? Не. Про мэш? Не. Мне досылали... Мэш реквест. Стоп, когда мы пишем экспорт комит, так? Что у нас отправляется? Файл div, так? Экспорт комит? Я не понимаю. Гид есть? И репозитории какие? Так, коли ласка, вот гид. Гидк. Гидка. Так, гидки. Николи не шуша. На маке не мая стоять. А, нет, есть. Репозиторий где? Ну вот. Гид статус. Рационно-коммерсивный. Просто не усталеванный. Дітки, ні, ну історія. Гета видасть ніяка. На гітлок, тільки UI. Ну, а як? Гітлок мінус. Ні, ну гітлок, як? А що без гітлока не працюєш? Та є, в музеї, давайте в музеї відкриємо. А гітгуї? У мене в музеї гітгуї. Добре, а гіткей там є? Ні, мені консоль і ідея хапає на всі випадки життя. Добре, історію як поглядіть? Зараз. Гід? Що, хістері? О, з правою кнопкою на гетей. Ось тут, так? Експорт є? Гета не гітова операція. Create patch. Добре. Create patch, ну, добре. Тут буде патч зі змінами, які можна заплатити. Там інтернет є? Гід. Так, трошку зробимо так. Як заплатить патч там. Аплаєшся? Аплай. А ось у аплай. Є теж така речі. Ні, теж це інше. Краці. Все одно чоловік, який дослав патч. А є який прийняв? Рев'ювер. Рев'ювер? Гета pull request. Гета трохи інше. Гета pull request. Гета чоловік просить інше зробити мерж. І той, хто робить мерч? Ні, ми ж самі робимо мерч. Ну просто, той чоловік просто... Ні, глядіться, ну... Pull request. Pull request. Гета запит. Ні, на мерч. Ну, на кодексі, ну, на дозвол, хто віддає дозвол, так, це максимум рев'ю, тобо кієшка... Ні, це просто pull request, це позначення, що ти хочеш, щоб гетти бранч був замержений сюди. А, ні, то позначається. Позначається, як мерч коміт. Залежить от опції. Ну, коли ти, коли мерж не фаст-форвард, дальше як це перекласти в ок, не прокрутка. А, вот. То тоді створюється мерж коміт. У більшості там вот там на Bitbucket, допустим, коли ти відправляєш pull request, то завжди коміт смержен. Але коли ти локально мержиш один бранч в другий, і конфлікту нема, і ти не указав нову FF, то тоді мерж коміта нема, не робиться. Ну і так, ну, так є. Ну можна поміняти у наладках які так. Добре. Але у версії 1, ну, 1 там X принаймні так. Добре. Автор і ну, я ревьювер. Я можу тут показати. Ні. Так. Branch, fork, clone, Victor Brazov результати. Бо надто... Так і ми з дати розібралися? З чим? Що? Дата. Ні. З датою ми розібралися. Дата, это, ну а что, дата это дадзены, а как? Вы с коммитером автором разобрались. Дадзены это только из российской. Звездки. Звездки? Картинка, например, это известки. Что-то? Картинка там, допустим, в видео, любая это известки. Ну, коли мы разглядаем ее, как там, байт-рей, так, ну... Ага, то это известки. Так. Я сошел снова. Что с коммитером будем разобрались? Я очень... Автор ревизии! Stack Overflow пишут, в чем разница. Что автор — это особа, которая написала уже оригинальный код. А коммитер, это что то, что же ось це. Ні, так це автор ревізії. Автор ревізії. Ну, якби ж не автор. Ти знаєш, що автор ревізії. Я можу до твого компа подивитися, що він буде написати. Ти зробиш коміт, ну ти ж не автор. Я розумію. Так що ви чим назвали? Я так не розумію. Автор ревізії мені здається. Це хто? Той, хто? Коммітер. Це автор. Ось того, що ми придумали. Двома словами. Ну, по-іншому так не вийде. Ну можна придумати білоруський переклад. Ну ревізор не пусть. Ревізор буде... Ревізіоніст. То їх... Ну в принципі, а що? А ревізор робить ревізію. Коли ми вже такими абстракціями кажемо, то, по-моєму, норм. Що, ревізор? Ну а ревізор робить ревізію, хіба ні? Та його створює ревізію, розумієш? І? Докладні ж це... Слушайте, а може до комісії? Тому що, ну, наприклад, автор, знову ж, автор, давайте спочатку ревізія, автор фіксація, все, що ти фіксував. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Ну, але на це депенденсі, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, Подобное. Я б сказав, тут треба одразу fetch плюс pull плюс push. А давайте ще одну особу спочатку. Fetch это синхронізує, ну, короче, що він робить? Стягує всі звістки з віддаленого сховища у локальне сховище. А чим різниця поміж пулом і fetch? То є, що пул робить fetch плюс merge. А fetch это просто fetch. Он просто стягивает коммиты и сидит. Он просто стягивает. И он не меняет его стена. А, ну, это фетч плюс мерш. Так. А чекаут? Чекаут это же разрешение. Это зусим, это не нерк не связанность. Чекаут это я бы переключил. Ну, фетч, мне кажется, просто стягивать можно называть. А у вас так стягивать? Хоть синхронизовать мне тут. Синхронізувати це у ободу баки. Ну так. А у Гольтексі там використовується фетч як дієслово, це може там виконати команду фетч. Забрати. Ні. Хесту фетч. Забрати, як дієслово. Забрати. Ну, можна думати. Забрати. Давай стягнути. Дремно, бо забрати це ось, коли ось взяти оттуда. Себе. А там ну, стягнути не тут то виглядає. Давайте стягнути. Можем вытягнуть, стягнуть это не типа с кишенью не перестягнуть. А вытягнуть не силком. Выбрать все силы. А что у нас было download там? До чего мы пришли? Спамповать. Там спамповать. Такие даже стягнуть на себе это пул, а тягнуть от себе это пуш. Ну. Тягнуть это вот тягнуть. Пул это тягни. Коли на зверах написано пул, то значит это пихай. Ну, а пуш это пихай. Тому тягни для фетч не зусім. Фетч, он як бы, он ось твое сховище, где ось все это лежит, и он его ніяк не меняет. Фетч? Сховище, он меняет, операционную папку не меняет. Вот, он операционную папку твою. И он ее не меняет. Так. И коли ты, допустим... Нас больше времени меняет. Гляди. Навод не только процент. Вот гляди, у тебя есть бранчи А и Б. Отгалинование А и Б. И вот отгалинование Б на три коммита отстает от ремоута. Правильно? Ты робишь фетч. Отстаете... Отстает. То бок у ремоуте, на, у ремоуте, у отгалинования Б на три... ревизии больше, чем у твоим локальным отгалинованием B. Так вот, когда ты выполняешь fetch и переключишься на бранч B, питание, ты когда на его переключишься, у тебя он уже будет с этими тремя ревизиями, ну, або без их? Без. Так вот, бачишь, и он не только ну, не только тэшку твою, у якой у тебя проект лежит, не меняет, он не меняет и твои, то бок, яны атрымліваюцца, ну, паралельна лежаць адзін. Ну так. Яны як бы побач. Тобо ён як бы побач з тваім сховішчам кладзе вось яшчэ адно сховішча, якое ўжо ў цябе на машыне. Можа спампаваць так і... Ён як бы хутчэй вось нешта кшталту синхронізаваць. Вось ён... Ну, вось... Ён робіць так, каб твоё... Каб ты у выпадку, калі у тебя знікне інтернет, мог забраць усе змены з аддаленага сховішча. Ты ёсць даунлоад. То бок гэта вось, фэч, фэч гэта даунлоад. Ну, гэта спампаваць. Фэч так, ён пампуе, але... Ну, я ж кажу. Вось пераклад, які дакладны, можна? Ну, фэч, вот слово фэч. Старый будет спамповать. Часом перекладывается як стягнуть. Так, койна перекладывается як стягнуть. И будет два разных слова. А пул это взять. Пул? Нет, силу взять. Не, ну пул это вытянуть. Ну, коли взять, ты подойди. Фэч взять? А пул мы як будем? Берем за основу язык доллад, ну, у нас взять выживается. Просто доллад. Тогда взять и тягнуть будет вельми подобно. Не тягнуть, а законченное отрывание. Взять культуру. Вытягнуть. Вытягнуть. Пул, вот перекладывается, как вытягнуть. Не, ну пул все ж таки, я не думаю, что варто одним словом просто перекладать. Чего? Стягнуть, вытягнуть, это треба запомнить, что ну, это можно просто стягнуть, отримать. Это невероятно. Просто, разумеете, тут есть питание, чего мы хотим достигнуть? Мы хотим достигнуть того, как у нас был термин, который максимально отповедает термину англомовному и створить некий белорусскомовный термин. Або мы хотим створить некое тлумашение. Я за тлумашение. И вот это тлумашение, не важно, я могу по целым абзацам быть, я буду повсюду дубливаться. Тлумашение, с яким, побач с яким стоит как бы англомовный термин, то бок технічний уже термин, до якого это тлумашение подпадает. Я тлумашение закрою. Добрый вариант. Что? Я думаю, что тлумашение это добрый вариант, в принципе. Когда ты но... разумеешь, с чем ты працуешь, чтобы у тебя нема белорусской абстракции, есть только английская абстракция. Когда ты перестаешься... Тогда в таким выпадке нам не треба придумывать, как перекласти фещ. Нам треба придумать, как нам у тексте. Там где встречается слово фещ. Придумать ну, несколько слов, яким мы потлумачим человеку, что ему треба зробить, и в дужечках обозначить, что вот это технично называется вот так. Вот то, что вы сробили, оно так мне подается, то называется фещ. Там уточняется, что такое фещ в уголе. Что? Там, кстати, мне пишется, что такое фещ, что такое пул, как это карактерация. Ну тогда вот, например, можно в уголе пойти по самому жесткому варианту, как в итальянском перекладе. Там просто робится так. Выконайте фещ. Ну так я про это с самого початку говорил. Але можно еще по таким варианте пойти. Я правда не ведаю, насколько мы можем это сделать у терминах гидбука, але мы можем сделать фещ. Слово фещ повсюду сустракается. Сделать это гиперспосылкой. Как человек, когда выкидываете фещ, натискает, а вот что такое фещ. Ему уже потлумачили отразу. Переходить на, ну, тлумачальную, вот зарабить, как бы можете, такую главу, тлумачальный словник. Это уже задача тех, кто будет перекладывать, да? Это не задача терминологии. Это задача, ну, тут как бы терминология так, а лишь треба, ну... Ну, заходить с контекста, я готов все в вынику будет. Ну хотя. Ну добро, фетч, вот как он уживается в тексте. Фетч просто одно слово. Вот серьезно, наибольшим перестали, просто пишется слово. Ну тогда питание у меня великое. Нужно перекласть одним словом. Не треба зарабить фетч там. Так, с фетчем без проблем. Проблема с пулом крыху возникает. Ну добро, як он уживается в луту. Просто два подобные слова. Ну, что там мы с родными коронями. Просто тут пул. Что тут пул? Пул чейдж. Пул чейдж from remote. Вот майк пул. Пул. Не, вытягнуть змены тогда. Пул чейдж from remote repository. Это можно назвать. Ну добро, коли вы скажете выконать пул, и что далее? Як перекласть? Выконать пул самое, ч... далее. Что? На можно это перекладать в. Не, ну коли так. Коли не перекладать, так? Я маю на увазе. Коли вытягнуть змену, тут проблем нема, так, для перекладу. И удожишь, допустим, написать, что это пул. Просто пул. А коли зарабить пул, тогда вы заблытаете себя. Не, добро, а. Проблема не в этом, проблема в том, что есть фетч. Ну, добро. Який прикладно... Який множиш большість людей, які... Добро, він особно, колен не особно, да? Не ведаю. Приклад. Фетч, то використання прикладно то же самое. Ну, добро, зробіть фетч... Фетченес. Зробіть фетч зміна? Ні, тому що я б фетч приклад би як зліць. Стягнуть. Слухай, а у тебя там пул, имбрых там не взорвался? Не, зрозуміло. Не, узять. Фетч узять. А. Фетч узять, забрать. Забрать. А где забрать? Можно выбрать можно. Хорошо, добро, а пул тогда я. Ну тогда вытягнуть застоять. По-моему, треба просто взять какие-нибудь синонимичные слова и покласть их один до одного. Коли нам потребна терминология. Коли нам не потребно это переколдать, Тоді це не перекладається. Просто ну, є два баки. Перекладається і тренувати. Пул стягнуть, наприклад. Фетч. Що там ще? А фетч, от є отримається, до речі, перекладається. Витягнути на пул і... Отримати, наприклад, і... узять, забрати. Забрати. Давайте виберемо. На фетч. Насамрэч, я не вижу великой разницы между этими словами. В английской мове это так само не совсем термины, как такие. Я думаю, это команды. Это огульные слова, которые в этой даденной системе стали а-ля термины. Так, это просто, ну, как бы, человек, который ведает команды, ну, вот, ведает команды гита, зарабить фетч, это не значит вытягнуть. Добро. Зарабить фетч, это значит, ну, умовно кажется, в консоли написать фетч. Добре, ось що значить зараз. У нас буде різниця поміж отримати і витягнути. Буде відчуватися. От у чому проблема. Так, а може поспробувати туди в пулу перекласти там два слова? Просто питання, наскільки є різниця в англійській. Чи це просто вже привикли, що є різниця? Ну, може, тут просто... Пул і фетч. Тобто просто назвали це різними словами. Та давайте, наприклад, ну, отримати, вибрати і, ну, там варіанту нема, витягнути, в принципі. І все. А там у перекладах уже глядзіць, що буде з далі глядзіць. Коли тільки отримати більше ніде не буде. Так на що ми спинилися? Може все-таки менше агульне, не отримати, а вибрати. Ні, вибрати. Які варіанти піш? Вибрати, то а брати, ти будеш розумію. Я розумію, але буду вибрати. Не, ну это уже проблема, а не умовы, я говорю. Коли бы поспроподелись просто приставкой, там, или там, стягнуть, не, вытянуть. Не, выбрать, или... выбрать это вот нечто взять, а то не, я разумею, а стягнуть, вытянуть, ну, типа, коли приставкой просто. Не, ну, лепш вытянуть. Не треба однольковые слова, когда приставками, лепш... Это не. Выбрать и вытянуть, например, не? Не, выбрать... Вибрати шмат, де використовується в інших місцях. А, тут, наприклад. Дуже селект. Та обрати, любити. Так. Вибрати – це знутри нічого забрати. А обрати – це інше. Бать, от ви це ведаєте, а... Навучись. Ну, окей, я навучуся. Я навчуся. Ти будеш з русським просто. Так, але... Блин, проблема не в том, что я знаю, что это русский, а в том, что не он один. Так и что? Вы меня не можете научить, а я не могу научить девушек. Тому лучше не разыковать. Хвилинку. Зараз я проверю одну штуку. Побачите? Не, ну треба ж кому-нибудь білоруську не вивчити нормально. Зараз я, до речі, гляну, що тут начальник не дає. Вот, беручи одну за одним, достать, вынять все до опошнього, зрасходовать. А это что? Вибрать. Не, ну это же сенс. Хотя дає, ну это колос. Колос, конечно, русизм был на пхалок. А добрать что-нибудь, какой-нибудь прикметь. У украинцев и отримать, и там, але это не гитовский переклад. Дальше, а гитовский переклад украинский. Ой, что, можете не сказать, поглядеть. Ну, из этой книжки переклад украинского. Украинцев, у них, я зауважу одну такую особливость, у них комплекс усилия. И они и русское могут спокойно взять и выкрасовывать. И они не заморачиваются на это. Ну, это глубоко добро. Вот мы заморачиваемся там какие-нибудь, как, замес будучи что-нибудь продумать, а они спокойно это на учи и учи уживают, хотя их так само та же беда, что у нас. Не, ну самое удалое это выбрать, но ли бачите, у вас беда за этим. Не, выбраць, калі вось глядзець тое, што ў тлумачанні вы кажаце, то там, значыць, якраз забраць і не пакінуць там, дзе яно было. Гэта перфанет. Але ў нас няма такіх словаў, што ўзяць і каб яно там не засталося. Мова, яна аб'ектна арыентавана, взяў мне, забраў. Не, так а што ў англійскай хіба ёсць такія словы? Ані кузыць. Ёсць печ, добра. Ёсць тут у нас яшчэ прапанову замест выбраць. Фетч? Не, для пула. А, за... Все равно забрать. Мова просто взять ну, и подобное забрать. Слово. И... Все те самые. Вы ну, сказать, что одно то, а другое то. Взять там будет фетч, отрымать будет пул. Просто больше давайте просто табличкой напишем, что что. Не, а шаму пул не может все же быть вытягнуть. Вытягнуть? Окей. Мне не, пул вытягнуть. Ну, а фэч, а фэч забрать. Ну хай будзе забраць. Окей. Давайте. Не, ну хотя выбрать, конечно, коли это больше правильное слово, то хотелось. Но... Давайте забрать. Вообще будут из русское выбрать выпасть. Это уже правда. Нам требуется. Отримать забрать. Кто за что? Я... Бо отримать это больше такой пассивный. Хай забрать. Окей. Тут никто ни за что. Отримать, да, речи. Не, на фейша просто варианты. Не бегу варианты, какие могут... Отримать это фейш, так? Так, отримать это фейш. Отримать это не пассивное или что? Ну так и добре. Ну как бы меня никак не застоится, как ты хотел. Нет, для фирша отримался как раз. Ну отримал там. Фирша, по-моему, активное деяние. То бок я беру свою рукой и что-нибудь забираю. Ну значит, что забрать. Отримать это сидишь ты себе, и тут ты нечто отрымкиваешь. Ну да, это для тебя уж сервера пришел. Не, ну ты же нечто рубишь, как я на тебе пришел, правда? Нет, а не пришел на лекцию. Но мне смс, я отримал смс, разумеется, я отримал смс, ну что для этого не робил? Телефон зробил, говорит, как это не зробил? Я отримал голову, добро. На лекции там? Не, ну мне кажется, забрать все же правильно. Ну хай забрать. Пуш и пул. Так? И они для двух боков это то же самое, то бок я могу зробить пуш. И серый может зарубить пул за меня. Будет то же самое. Серый пул не рубит. Пул рубит клиент. Ну там они ну, не одинаковые, так? Два репозитория. Репозитория да, так. У них троху іншая сеттинги. Я ведаю, что есть, допустим, отдаленное сховище, как мира можно зарубить. Ну, вот есть. Сховішся дзе-небудзь у Амерыцы, люстэрка у нас тут в офісе, і ўсе з гэтага люстэрка забіраюць сабе, ну, у нас на працы так, напрыклад. Усе з люстэрка забіраюць, таму што, ну, там, доўгая гісторыя, чаму? Пуш гэта хутчэй адпаведнік фетч атрымліваецца. Так. То бок ён не мяняе стан. Ён якраз такі мяняе стан, таму усе і смэржа. Пуш я не пуш не робить мержа не робить. По вельми простой причине. Потому что пуш можно робить только, когда мерж уже выконан. То бок фетч отбывается перед мержем. А пуш отбывается после мержа. Але только потому, что это робится на клиенте. Так, а для іншого боку, где як виглядає? У сервера у його немає ніякого здійного стану теперішнього. Його просто коміти, ветки і так, все. Так. Тому мерж, ну, мержа не відбувається, менавіта тому, що... Але у його може бути. Ніхто ж не сказав, що на сервері це, як NBR репозиторій. Ні, ну, на сервері здається BR репозиторій. Звичайно. А, не, ну я могу спулить, конечно, для меня да. Сервером может быть, вот, допустим, так, по локальной сервере я могу... Так важно, это мая сенс. Это мая сенс, коли робить пары, фетч, пул, пуш, які з ими. И коли робить вот эти пары, коли зразумеем, что на что подобно, то лепш за все термины робить так само, как яны были, ну, не ведаю. Забрать, отдать, не, ну, вот такие пары. Добрые они... пары, знаете. Ну, пытание, что с чем? То бок, пуш, фич, либо пул. Я пропоную забрать пул, отдать пуш и фич. Еще пуш есть вариант послать. Дослать! Вот дослать, мне подобается. Дослать, отримать. Потому что столько динамичной мови, что измежовывать треба чуть-чуть. Я тут трошки подумал, Леша, и просто из тих вариантов нечто такое треба просто покрутить. Але покрутить с уликом того, какие там пары соправданные. Подумать на эту комнату. Я пропаду. Еще есть пара. Для B-репозитория, худшей за все, это пуш. Фетчу. А что такое вот этот вот B-репозиторий? B-репозиторий это, ну, по сутности, умолк для сервера. Для сервера так, там нема working copy, там просто. Там можно заслать все. Да. Ты как бы у сховища. Ты там, подожди, тебе, как, допустим, проглядеть некий инши там. Окей, а что такое это не B-репозиторий, или просто набор коммитов? Это плюс твой теперешний трационный некий. Давайте... Як яны там мерджуцца, калі... Твоя захоўваецца файла сістэмы звычайна. Добра, фаст-форвард, там всё проста, а калі там не фаст-форвард, то вызвецца нюансы. Не то, што разам з гэтай файла сістэмай. А БР это то, что только их этой комитет. Во, и нет. БР create, if GitDir environment is not set, it is set to the current working directory. Поглядите еще, как это push pull уплывают на merge. В смысле? Но pull, и он merge свой локальный. С Adam Bridge. Так, стрим. Пуш. Я не шо, не робить. Форвард. Форвард. Так. Без фосфора. Пуш. У пуша нема фосфора. Пуш это пуш. На тим баку. Не, при пуше нема фастфорварда. А як? Фастфорвард можна зрабіць при пуле, наприклад, і тады на мерж, ось який адбыўся у мене на клієнті, на гэты ось мерж у любым випадку створиться додатковий коміт. Пул я не чекаю, не чіпаю, так? Мой бренч, там, ось його додані два коміти, так? До речі, це не коміти, як патчі, так? И он напереди за той отдаленный сервер, так? Я роблю пуш. Для его это fast forward, это его branch. Для сервера, правильно? Ну, мне как глухо так. Чому не? Ну, а... Ну, який в этом сенс? Бо, ну, мерджа там не будет. Не будет. То же самое, что фарфород. Навожно нам это. Как разумеете, какие там где пары. По-моему, верно, pitch. Просто... А, хрен спрашивает. Pitch. Push, альбо pull и push. Ну... Короче, это тебе еще подумать про меня. Мне подается фетчу. Почекайте, люди, давайте на этом спынимся. Бо мы уже дошли до полной кропки, я бачу. Это треба сенсовать на трошки по-другому. Ну так. Еще у нас есть что тут поглядеть? Ну еще это задача. Modified. Вот. У нас есть modified. И есть... Я как бы ее сподел, что это не термин. Зусим. Ну это стан. Измененный. Измененный. А, не максима модификованный у белорусской мовы такого термина. Ну, есть, а розница. Не, это просто не термин, мне подается, можно так и так упростовать. Модификованный, смененный, модификованный. Я хочешь так и... Не, ну есть стейт у файла. Нет, это не ты. Модифайт. А, ну клик это стейт, то есть... У витового файла есть стейт модифайт. А змененный не будет? Одно и то же. А модификованный это, ну, нема такого? Ну, можно змененный, я не... Давайте змененный. Давайте змененный. Больше белорусский. Ну, есть-то выражение. Это не то, что называется терминоидом там яким. Модификованный это было такое есть. У его первый сцен змененный, а другие... Так нуждается и было. Ну, как апгрейд. Или мы умоляли, что просто слово. Ну, так. Давайте тогда змененный. Тлумачальні не дає. А, так, мерч. А мерч ребейс. Ребейс это не зусім. Ну, это проходить. Ні, это інше. Модифікувати, видозмінити, не закранаючи. Видозмінити, не закранаючи. Ребейс это саме вот. Чуєте? Модифікувати это видозмінити, не закранаючи сутність. Это я. Ну, жанчина. Перафраза, наприклад. Твар модифікується. А сутність там не зміняється. Добре, я думаю, що це такі дивні. Зміни, мені здається, зміна ліпш. Ну так, я буду. Добре, що зміржим? Да, зміржим. Ні, ну тут є якби об'єднати, єднати. Цьо мені здається, знаєш. Саме. Чого не благо? Мені зліць подобається. Все-таки зліць, тому що... Not bad. Ні у кого з русським зліть не будь асоціація. Ні-ні-ні. Я боюся. Решту, що об'єднати, це, ну... Ні-ні, об'єднати... Дві батарейки обмотати, може собі об'єднати. Так, так, так. А мерж, це от... Давайте у одну як би. Так что это лицо. А у пошнем родку там украинские варианты поглинания. Не, ну это сполучить. Ну таки, коли сполучить, это не значит, что просто. Это всё-таки где батарейки разом. Так. Зліть это всё-таки нечто целое. Угу. Зліть з'єднать. Ну, в принципе, лепш зліть. Ага. Это больше как бы. А может сделать. А даже поглинати. Не поглинать это не то. Ну, это всем не то. А вот з'єднать, до речі, это... З'єднать не благо. Не, не пізніть. Я зліть все-таки думаю. Ну, зліть, он больше таки... Все ж зліть, он больше таки докладный. Зливаются две частки, которые составляются разом. Так, так, конечно, там... Ну, з'єднать то же самое, только, ну, розное воспринимание. Ну, зліть, оно больше такое слово. Ну, з'єднать можно, з'єднать некую колькость людей, так? Мы ж не робим, а хотя людей об'єднать. Зліть, просто такое больше слоговое слово не продаёт. Давайте зліть. Ещё добро. Давайте ну, заховайте там ці варіанти, які там ще є. Ну, з'єднати, поглинати, там сполучати, з'єднати, там, як бекап-варіанти. Так, і що таке? Ребейс? Ребейс ми хотіли? Так. Ребейс? Перебазовуємо. Давайте спочатку потрумажемо, що це ребейс. Так, Томас, я не розумію так само. По-моєму, цей термін використовується хіба не в некоторих дітових кабінетах, а не у самих дітей. Ні, гета гіта термін. Фішка гіта. Гета по-перше гіта. Гета по-перше фішка гіта, по-друге... Airbus означає насамрэч некалькі речей. І у гэтым асноўная проблема. А що які не пить? А, наприклад, ось у мене є історія, 5 комітів, так? Я вам это робить git rebase. Это значит, что вот я гэта 5 комітів адматаю один, другі, ну, самый простой варіант это у перш, ну, вот я там зарабіў коміт. Одно бранчі. Так, от на тим же бранчі. Я зроблю три коміта, і ось потім я розумію, що перший коміт, слово я там написав по-ангельську неправильно. Я роблю git rebase. Mm-hmm. Так і на всякий випадок, коли ви вже запушили, я говорю, не робіть git rebase. Ну это так и на будущее. Зараз я это расскажу потом. Рейбейс это сменить неким шином уже захованные коміти. Так. Або коли у тебе є... У гэтым випадку, коли я хочу просто виправити старий коміт, рейбейс это тільки шлях, як это зробить. Але это не... Є ще один нюанс. Я рейбейсом могу два коміта злить в один. Так. Так я и кажу, это просто так. Модификация. Это так, так. Стоп, Але ребейс мы на что робим? Мы робим ребейс на той же самый там некий старый коммит. Не, мы ребейзаем весь, как бы, ну, мы ребейзаем, как бы, всю историю. Все, что после нечего. Ну, мы, допустим, мы можем ребейс, апошні там некалькі камітаў у гісторыю. Так, але як базу мы робім свой жа каміт стары нейкі, так? А калі мы робім ребейс на іншы, то якраз... Мы можам мержыць з ребейсом. То бок, мы можам зліваць два бранча, якія у выпадку, калі мы зрабілі каміт, то, ну вось, это, конечно, без дошки не магчыма патлумачыць. Вось ёсць у нас пэўны каміт. І тут пайшоў бранч 1, і тут пайшоў мой бранч 2. Так. І тут вось в бранч 1 зрабілі 3 каміта. І тут вось, а я ў сваім бранчы А зрабіў яшчэ 3 каміта. Што адбываецца пры git merge? Ён бярэ стэйты. Разумееце? Два стэйта. У бранча А і стейт бранча Б. І ён стараецца іх злучыць такім чынам, зліць, каб у іх, ну, не было канфлікту. Калі у іх ёсць канфлікт, то гэтыя канфлікты выпраўляюцца, і гэта як бы яшчэ адзін каміт, які злівае. Ну. Пры ребейзе я беру 3 каміта з бранча Б. Я раблю выгляд, што бранча А майго ўвогуле не існавала на нейкі час. І атрымліваецца, што вось калі шло вось так вось, потым вот тут пайшоў А, тут пайшоў Б, то я перамяшчаюся вось сюды, то бок в бранч Б. І в гэтым бранчы Б я накладваю адзін свой каміт і мержу яго, другі свой каміт і трэці свой каміт. Гэта і ёсць ребейс. То бок я раблю перабазаванне, я раблю вот тую частку. Але вот... Гэта і ёсць ребейс. Так. Бо просто змяніць старыя каміты, гэта просто шлях, як гэта зрабіць, зрабіць ребейс, ну і... Я патлумачу, чаму... Шаму... Перабазіру, хаця... Так. Так. Я патлумачу, чаму я б не змяняў бы ребейс, і вось у тым першым сэнсе, які я сказаў. Таму што ребейс гэта даволі адвансад аперацыя, у якой вельмі шмат магчымасцяў. І я лічу, што верагодна, вось калі я, ну, як бы асабіста я ведаю толькі частку магчымасцяў гэтай аперацыі. Гэта, ну, гэта адна з самых такіх вот гікаўскіх, так бы мовіць, аперацыі гіта, з ёй, вось, ну, вось так, вось, не праз тулзы ніякі, а вось чыста праз кансоль, умея працаваць там, ну, адзін са 100 карыстальнікаў гіта ў лепшым выпадку. Вось но... цалкам можа, вось, ну, нам каб... Але гэта значна больш простая рэч, чым мэч. Няма. Калі знаходзіць нейкі тэрмін для аперацыі ребейс, які будзе не ребейс, не, трэба перамесіць на іншую базу. Не перабазаваць, ці што, не ребейс. Не, гэта здаецца ребейс на нашу базу. Просто перабазаваць, ну ці просто перамесціць. А так як просто перамясціць тут не зусім пасуе, бо... Не перамясціць, а перасунуць. Куды? Давайте перебазовать. Перебазировать? Нет, ее перебазировать, перевести, перевести на новую базу. Но проблема, что база. Я не могу разразуметь, что база это некий база. Ребейс это одна из самых складанных проектов. Давайте перебазировать. Я даже сказал. Тому я лишу, что не варто для ее придумлять некие инши. Это просто переводится. Я же за что? За ребейс сам? За перебазовать. А, так перебазовать. Он навод коли... Да никто и не супер. Не, перебазировать тогда. Ну так. Давайте перебазировать. Он коли навод... Обращение его в душках. Это слово чым добрае. Ёсць перабазіраванне, перабазіроўка. Яшчэ. Іры будзем туды пісаць. І лепш так, што такі. Іры? Ну, давайте мы будзем прытрымлівацца ўсё такі, ну, нейкай нарматыўнасці. Я прапаную. Тобе што, так можна? Перабазіраванне. Нема, па-моему. Ну, зараз пачакайце, на слоўніку праверу. Перабазіроўка? А тады што, перабазоўка? Перебазування, что? Перебазування. Зараз я погляжу ці розі ж розниці. Что такое пакет? Пакет. Все, пробуйте. А вы можете с ними вверху сколько на ребейсе, чтобы нечто не важно? Что там такое? Так, Зорочка позволяет поставить. Я на тумачальную покупку. Нема ребейса даже. Йось, сам ну, не важно. А он Йось, но мне их он не выделил. Сам термин зник. Чтобы тумашение до его идеале. Перебазировка трансмога. А, так термина нема, да. Ну, ну вот тут вот, я вам вот тут пусть я отрабатываю. Ну. Да. Давайте далее, например. Перебазировка? Перебазировка это размовное дается. Давайте перебазирование. Перебазирование. Угу. Перебазировать, перебазировать. Ну перебазировка так, это я передозировка. Нормально. Это коли шмат таких ребейсов, это можно назвать. Ребейсов. Ну что, не увяли она, так, с бзира? Словнику белорусского там. Базовать? Перебазировать. Ну, я думаю, она не увяли. Все-таки перебазировали. Интернет нормальный. Это ближе до окна. Так я же ж... Вайфай. Добро. С ребазом разобрались. Я шукаю. Зараз я так сам. Слушай, а можно увести на словник подсказки? Перебазовать. Орфографичное наше нивы. Не-не-не, это не треп. Ну, это ваше и наше нивы. Это вельми сумнивный словник, люди, так что не рады. Я бы же рано вот попросил как-нибудь мужа прибрать. Кто-нибудь никто не супрескали светло включить. Тут для детей не забудьте. Великая разница. Так. Что у нас еще есть? Пакет. Пакет. Ну, пакет, а это вообще есть термины, я выписал, какие там сустракаются, какие ранее не расследались. Там ищу. Ну пакет мне сдается, что пакет. Пакет. Пакет. Ищу это ищу проблема, так? Ищу. Ну задача, пытание. Это глядишь на каком варианте казаться. Ну. Можно и ищу, и ищу. Окей. Я за проблему. А не за иски. Ищу это худшая проблема. Проблема. Не за все. Блин. А задача а это таск. Ну, не, ищу, думаешь, и за красоту. Это больше мягкое за проблему. То есть так, вам да, английская мова, это нечто меньшее за проблему. Не, я разумею, але... Ищу это якби реш, якую треба выполнить. Это доклад называется активно в гитхабе, и так само. Ну, например, ну, у нас есть проект, там есть у нас особо issues, где мы просто, некто может повідомлять про помылки. То есть, по-нашему, что они называли багами, зараз issues. По-нашему, не называли. Issue бывает несколько типов. Issue есть баг, это значит помылка. Есть task, это задача. Есть improvement, это значит поляпшение. Завага не пойдет. Близко, у заваги можно разного, там можно ранжировать это заваги. Это значит, что это слово. Ну, але заваги это худшее негативное. Чому не? И помылки. Увага пишется, звичайно, с ключником. Не-не-не. Заувага, что такое заувага? Это просто я хочу некую информацию поведать. Мы ищем, звичайно, використовуем, это то, что потом некогда нечто, ну, не, треба нечто поменять. Это некогда другое. Да. Это некие зауваги, какие треба выкрутить. Это худшая задача, а не таск. Что такое? Да, с таском проблема. Что такое таск? Задача это таск. А ищу это больше... Розумієш? Ось ти, допустим, я вчора поставив версію нову нашої програми, і побачив, що у нас весь лейаут вот так от з'їхав. Мені ніхто ніякої задачі не ставив, але це був ішью. Тому що треба було виправити. Видатно. Ось у нас є заувага. Вона може бути багом. Проблемой, там, помылкой. Давай за увагу. Глядите, может быть, тлумачение. Вот я тлумачально зачитаю. Завага, короткое выказывание, меркование на конт чего-нибудь, указание на помылку или недохоп, и третье, додатковое тлумачение. А я и же сказал, но не потребуя от меня то, что давайте глянем, что я потом повин нечто с этим заразиться. Это ее за увагу, какую-то лишь потребую за выправить. Чайте, зараз я вам расскажу, что ему треба нечто потребовать. Не, не за увагу. За увагу мусить нехто зробити. Що? Ну, нехто робить за увагу. Пише ішью. Так, а ішью... Ішью, це може бути навіть ніхто... Воно може бути навіть ніде не окреслене, але просто воно таке є. Розумієте? Наприклад... Important... Ну, ти написав про програмний баг. Це ішью. Ти написав про програмний баг. І це ішью. О, почекайте. Так, ось може бути у ніяких там на 10% десктопу наша там програма, яку ми зробили, падає. Правда, ніхто не ведає, але вона падає. І навіть репорт не відсилається нікуди. Гэта ніде просто проблема така є. Гэта проблема. Я на ёсць. Але, розумієте, гэта ўсё роўна. От глядзіце, слоўнік яшчэ дае. Не, так мы ішчэ можам. Навіть мне ніхто про гэта не ведае. Ну, а мы можам два слова красацца. Ішью у твоім прыкладу, гэта будзе праблема. А калі от у баг-трекеры, як він заўваг. Ну, от пытанне яшчэ ёсць. Просто проблема. Зрозуміло, що вони трохи не супадають у англійській, білоруській мові. Так. Але, ну, якби, ну, не на 100%. Я ще зробив би хоча й тоді задачі, як і таск. Усе ж. Коли ми репортуємо іще, що ми тебе не будемо репортувати? Чому не проблема? Проблема більш... Ну, імпровмент – це не проблема, але це іще. І проблема – це більше інтеграцію з людьми. Це не проблема. От питання. Але це задача. Питання. Чому це проблема нашого проєкту, що його там низько там продукція? Просто задача. Інтеграція з людьми. Зарозуміло. Це проблема? Це ніякої не проблема. Це ще імпровмент. Ти радочка кода не написав. Яка ж проблема? Это не проблема. До речі, а то, що там ніхто не зарепортував, але воно вже існує, так, ішью. Это так само ішью. Это так само може бути заувага. Ну, заувага, про яку ще ніхто не знає. Ні, заувага. Проблема. Розумієш, є різниця поміж тим, як ми кажемо, що от є нейка ішью, і ми кажемо про ішью як набор. Ну, як набор ніяких ішню. Це, як ти сказав, баг, таск, імпрувмент і не помніш, що ще є. Неважно. Коли ми розглядаємо його як набор, то справді це можна назвати як заувага, як зауваги, що є зауваги критичні, це, наприклад, баги, ну, що-небудь таке. Тому що справді... Ну, конечно, в білоруські на ісю. Ну, ось, ти уявіш. У джирі у цей написано «Моє зауваги». Ну, ну, у мене благо. Добре, є інший варіант. Ні, для мене заувага... Для мене проблема, що це, коли хлопчик кинув жуйку на подлогу, на траву, йому прийшли, зробили заувагу. Ні, ні, ні. От, наприклад, дисертація з заувагами, так? Це значить, що це те, що якби потребує допрацовки. Мої проблеми... Просто проблема, що це слово, що це слово більш широке значення має, ніж англійське, от і все. Але воно включає те, що англійське включає. Що англійське, ну, не супадає. Нема, що в мові супадають слова, це рідко буває таке. Тому тут або два слова тоді треба. Добре. А які у нас є варіанти, окрім зауваг? Питання. Питання ще є. Коли питання, то докладно, що от там ніяка... Питання є все-таки інше. Що? Питання – це те, що потребує відказування і управління. Чому? Мені є питання... Ні, мені здається, ішью – це все ж ще й задача. Глядіть, питання, ось тлумачальне, мортопрактичне або теоретичне задача, яка потребує вирішення. Это что? Нельзя сказать задачи, потому что кто-нибудь может это зарепортить ишью, а ли это не будет. Ну оно подходит, так, под ишью. Ну нет, подается, что так. Окей, это публичный репозиторий, корыстальник взял, у ён убачил там проблемы некую. Ён и зарепортил, вот, а ли у тебя нема задачи в этом управлять. Ты можешь взять это как задачу, а можешь не брать. А ли ишью такая... Нет, ну сказать, что ён строил задачу, которые ныш... Ты знаешь, и все. Ну, разумеешь, что я могу поставить задачу, якую ты не будешь выполнять. Не обовязково ж задача, это нечто, что ты выполняешь. Может, это нет. Ну, есть, может, трошки... Добро, а вот мне кажется, что так, проблема задачи, что она пересекается с таском. А когда у нас уживаются разом и таски, и ишью? Я такого не сустракал, конечно. Ну, таск это субкурс ишью. А ишью могут створить таск? Нет, таск это субкурс. И у него был подраздел там таск. Не, ну вот, допустим, в джире, так? Или крытаск какой-нибудь? Вот. Ты створаешь креатню ишью, робишь. И там есть. Тайп. Тайп. Таск, баг, импрувмент. Technical Depth, так, так само такая речь. Давайте все расскажем, кто что ведает. Вот, да, у вас это все есть. Ишью это некое описание. Не, давайте ишью выкосовывать разные слова у разных упадков, у разных контекстов. А можем просто для таска придумаем просто выздоровеем. Лучшее слово? Мне кажется, для таска. Может, задание? Таск это задание, ну, а ишью это задача. Ну, такая, знаешь. Або наоборот. Я бы назвал проблемой ўсё. Тады зразумела, что там ёсць, вот там трэба вырашаць. Может и так. А нет, дарэчы. А чым? А чым? Ишью не задание. Нават калі У нас, допустим, падает. Ну, не, а задание шизы. Есть задание. Не, есть нюансы. Не пойму, можем мы все заработать? Я могу заработать. У нас есть проблема, и есть задание. Я уходи, я пропоновую сектуру. Мне сдается, что ты будешь. Нет, уже не пойму. Какие тут варианты? Нет, ты еще волю можешь прости написать. Вот, заработайте это. Я просто говорю, это за все так будет задание. Что? Ишью это догитание, это даже не понимаю. Пытание со всем. Ты же сам Майкрософтовским гусом. Ну, давайте пропустим. Мы так будем меньше годину... А вы думали, мова это так легко? Я что ли кажу? Тут, до речи, не разумеют часто. Вот технары, да, насколько это складано? Это вот сдается, да? Вот там логика, все, а тут... Вот это тянет за собой шмот. Ну... Вот, назовешь ты класс? Мэджик Путью. И потом до тебя прыгнуть и скажешь, что это за Мэджик Путью. Добро, так мы на нечем спинились с ним. Я планую записать варианты, и я же их крутить. Задача, задание, проблема. Я на кольке разумею, да? Проблема. За увагу, питание, проблема. За увагу. Ну, за увагу. За увагу. Мы ничего не можем выкинуть? Все... Я бы выкинул за увагу. Не, ну задачи я не ставлю, люди, все-таки. Да, вот так. Вот там внутри могут быть задачи и задания. Это подзадача. Подзадача. Чекай. Просто вот лезете, есть такое? Есть ишью, так? Есть саб ишью. Вот заувага и подзаувага? Ну... Да, делай это саб ишью. Не, ну я хочу на саб ишью. Саб ишью? Есть джир? Не а, могу. Хотя, до речи, джира, ведаете, что? Это робит сабтаск. Да. Тому, не глядя на то, что ишью это баг, и у него, может, все сабтаски это баги, то оно все равно называется не саб ишью, а сабтаск. Не, ты создаешь issue type task и создаешь для него subtask. Ты можешь сделать... Task это то, что тебе есть список issue, и тебе там кажут, вот раби их. Subtaski могут быть и у бага. Не, давайте задачу откладим, она не подъедет тут. Мне кажется, что для issue тады все ж задача и подзадача. Все ж. А тое, што task, ну task гэта тады атрымаецца, што ты складаеш у задачы задачу з падзадачы. Не. Ты робіш з нічыру перакладае. Задачу. Ну добра, тут задача і падзадача. Задача мы падзадача. Але перагружанае слова. Да, мы не будзем перакладаць report issue. Паставіць від задачу. Чым гэта будзем перакладаць? Паставіць задачу. А ў чым? Паставіць. У нас няма такіх слоў. Не, на гітхабі, гітхабі ёсць. Да, мы гітхаб будзем перакладаць. Там ёсць глава пра гітхаб. І ў любым выпадку заўсёды у вот у главе ў пятай, якую я перакладаю, там робіць pull request, ставіць задачу, допустим, там былі такія вот рэчы. Ёсць такое. Таму задача паставіць задачу, гэта на так. Ну, а чаму не паставіць задачу? Не, можна нешта далёка за report issue, гэта прыкладна тое ж самае, што report bug. Ну, але з report is bug і паставіць задачу, ну, яно трошкі. Ну, у багі задача пад сабою мае на ўвазе, я разумею, што трэба гэта выправіць. Але таму гэта ў любым выпадку задача. Разумееце? У любым выпадку, калі ставіць, ну, пішуць пра баг, гэта наш. Мы вось гэты шлях прайшлі за апошнія паўгадзіны. А чалавеку трэба адразу паглядзець і зразумець. Чалавек, які працуе ў гэтай сферы, вучыцца гэтаму доўгі час. Слухай, у цябе зараз гэты тэкст ёсць? Які? У мяне няма інтэрнэта. Вам які гламону трэба? Я прапаную проста запісаць гэтыя варыянты і паглядзець, што там ужываецца, і паглядзець, наколькі яны будуць класціся на тэкст. Проста, калі мы размаўляем менавіта пра гіт і пра report issue, это адзіны варыянт, то можна спакойна напісаць, там, паведаміць пра праблему і забыцца на гэта. А жыра, это ўжо іншая сфера. Не, ёсць яшчэ паставіць задачу. Вот, допустим... Як яно вычыць на ангельскім? Report issue, вот, допустим, у идеи есть отчиненные там таски. Зачем ты имеешь про гид карты? Не, ну я их приклад кажу. No. Я, ладно, некий open source проект, допустим. Yeah. Я хочу, как там додали такую супер крутую машинность. Я пишу report issue и им кажу, видите, мне в вашей штуке, я сам писать не хочу, потому что не смогу, але вось я хотел бы, каб вы дадалі такую штуку, мне стало б вельмі круто, і вам стало б вельмі круто, і всім, хто карыстаецца вашым праектам, стало б вельмі круто. Гэта праблема, гэта заўвага, гэта задача, мне здаецца. Але заувага. Паставіць задачу, ты можаш напісаць, от вы пішаце такія добрыя праграмы, а зараз я хачу вам задачу паставіць, вы напішаце. Не, ну гэта ты іх абавязваеш, разумееш. Так, гэта абавязваеш. А яны скажуць, ага, от ты, ідзі ты на. Чаму задача абавязваеш? Чаму задача абавязваеш? Ёсць такое, што ты ставіш задачу, яны павінны выканаць. Пнуць девелопера. А паведаміць пра праблему, гэта, ну, вось, зусім іншае. Што хочаце, то і рабіце ж. Так. Это ваша ўжо там. Ваша праблема. Ваша праблема. Добра, я тады пішу. Просто вось гэта занатаваць, што задача, тут ёсць такі момант, што гэта можа гучаць як абавязкова. А можаце правды зрабіць за увагу? Репорт іще это зробити за увагу? Не, здається, у вас там все кепско. Це за увагу, а ви зробите таку штуку. Нормально. Це за увагу. Ну, на 90% вони будуть супадати. За увага, вона і той, що потребує вирішення, і просто означення нічого. Не, ну, і то, і то, і мать. Наприклад, коли я попрошу, не, коли ласка, виключити має... Світло. Не, не, почекайте. Але ісію, то той, що обов'язково... Але ісію. Не, почекайте. Ну, це просьба, це так само. Не, люди, почекайте. Ну, це не задача. Я поглядзів, що значить ісію словника. Ну, значить, що це то, що потребує меркування в рішенні. Розумієте? Реч, яка потребує в рішенні. Так. Это проблема, значит. Это значит, что слово пытание. Так, это больше мягкая за проблема. Это значит, что поставил это. Так, не так можно сказать? Не, ведь, я просто, пытание, ну, трошки так. Ну, вот поводлюсь этого Варіант питання, але мені більше подобається зауважка, тому що проблема у англійській мові – це нечто більш жорсткое за ішню. Проблема – это… А почему проблема? Не, ішню… Бо у нас есть проблема. И проблема, а больш мягкая за проблему – это у їх ішню, у нас отповедник… Може бути зауваги. Можна на це не зважати. Можна сказати, що... Ні, ти говори про питання, не про проблему. Я розумію. Я кажу про заувагу і проблему зараз. Чому? Питання... Питання потребує відказу. А не... Ні, так я не знаю. В яких значеннях? Коли їх це зворот до кого-небудь, якого потребує відказу, так? Репорт ішів. Тим не менше, у нас усі такое. Чому ми не можемо його використовувати? Добре. Є, але інші я пропоную, ну, якби, інші варіанти, які мені більш подобаються. Більш м'яке слово за задачу є у білоруської мови? За задачу, чому задачу? Пропанова. Пропанова? Пропанова. Але. Ой, подать пропанову. Ну от у тебе є не вирішено ніяке питання, ти пишеш пропанова, і що? Ну і все. Вам що? Воно нічого не знає. Пропанова вже добавилася, ви пишете пропанову. Ні, коли у такі випадки, воно нічого значить. Але коли воно стоїть особно, пропанова, наприклад, от ти робиш так, і там нічого ти не вирішив. Ти що, сам собі пропанову пишеш, чи що? Ну так. Ні, то проблема. Коли проблема, я могу написать проблема, она и для меня проблема, не для меня проблема, разумеется, например. Заувага, и она и для меня заувага, не для меня заувага. Пропановая, она так, что и внешне. А пропановая, это не... Вонковая. Я сам себе... Мета. Это мета. Ну, не. Не, мета. Ну, поставить мету. Человек. Мета. Сам мета. Зафиксись мета, да. Нет, досягнусь мета. Мета и прогресс. Давайте далее. Мы трошки потоптались. Чего далее? Замучили. Патч. О, доброе слово. Патч, я бы так и не уже. А, репозитория еще есть. Сховище. Квест. Патч мне больше всего лапка подобается. Сховище, да? Лапка? Напевно, лапка. Лапка. Заплатка тогда есть. Ну, заплатка. А чому заплатка? А чому заплатка? Заплатка русская. Лапка реабилитовывалась. Ладка, лата, ёсць той другой. Ладка, ну вот ладка. Лата, зусім как-то. Ладка. Чым? Что ладка, давайте. Я... Давайте ладка. Ладь, ёсць чё-то? Короче, на скарнике заплатка. Чекайте. Я проеру. В репозитуме, когда сховище сдается... Сховище это просто супер. Реквест, ну запыт. Реквест? А где вы это сходите? Стоп, тише, я не поспеваю записывать. Что мы теперь? Мы с Пашем. Заворушились. Пашем як? Ладка. Паш. Ну, попробуй, что зараз у вас появляется еще, что там. Давайте тогда перейдем. Да, речь, пул реквест. Шмадзе называется мерж реквест. Да это где? Создается нет. Ничто не бажу таких. Мерж реквест. Да вы так называете, я думаю. Так какой же? Ну, это за ладка. За пул реквест это все ж запыт на злицо. Это ну. Вот гляди. Запыт на злицо. Я тебе патлумачу, чому гэта pull request, это все ж не вельмі часом добры термін. Тому что у випадку, калі мы знаходимся в одном сховище, і у нас есть знову отгалінаванне А, отгалінаванне Б, я з отгалінаванне Б хочу его уліть у отгалінаванне А. Правильно? У таким випадку я відправляю за, ну, pull request, але вот так як pull гэта fetch плюс merge, там насамрэч ніякая fetch не адбываецца. Таму што там і pull, по-моему, не адбываецца. Там merge адбываецца, там no. Самы звычайны merge. І вось нават калі там, ну, не, так то pull request, они яго не выкарыстоўваюць у сэнсе гіта, а ў сэнсе англійскага языка ўвогуле. Ну, так тут гэта не тэрмін. Ну, запыт на зліццё, мне здаецца. Ну, так да, я влага. Мы ж не супярэчым. Запыт на зліццё. На пул. У залежнасці ад таго, што мы з пулом вырашым. Мы ж гаварым, што тут пул не выкарыстоўваецца ў якасці гітаўскага тэрміна. А ў пул request так, а пул... Он pull request, мы зараз разглядаем pull request, запыт на зліццё. Алесь, мы толькі што казалі, што pull request, то ж самае, што merge request. А мэрши квеста запыт на збіццё. Просто можа быць, што два сховішчы, дарэчы, ну, мы можам адправіць pull request з іншага сховішча. А такое можна рабіць? Так. Канешна. З іншага сховішча. Ну, у гітхабе заўсёды з іншага сховішча. А, да. Гітхабе, окей. Ну, но, разумееце, при pull реквесте у гите ничего не отбывается. Это просто приходит некому нотификация, и у этой нотификации, скажем так, у системы, у которой ему пришла нотификация, будет кнопочка ОК, якая сделает мерж, ну, або, коли сховище отдаленное, то оно на самом деле сделает pull и fetch. Ну, або... Ладка нормальная. Что? Ладка нормально. Ну, да. Ну все, так, а репозиторий, сховиш. И же у нас вызначается, что сховиш, и то же самое, что сторож. Сам сторож. А ты не думаешь, что есть разница, есть, в принципе. Так, так я и не могу. Сдается, все. А, ребейс, перебазирование, перебазование. Staged array, еще есть. Перебазирование, перебазирование. Staged Array, Staged Area. А, еще есть Tracked, Tracked File. Тут важно. Tracked File. Ну, Tracked это отсошены. То бок это файл, який отсошивается гитом. Там шмат варіантов. Отсошены, назираны, там... Не, отсошены. Отсошены. Не, є мы лепш пазбегнуть. А як? Адсочаны. Ці маецца на вазі ў працэсе? Пастаянна адсочваюць. Адсочаны, гэта значыцца, што вось... Я зразумеў. Мы павінны былі адсачыць чалавека да пэўнай... А адсочваем мы гэта, калі мы ўсё жыццё, дапустим, бо ён у нас... Гэты суфікс. То тады ён адсочваем. Адсочваны. Што прымаеш? Адсочваны. Адсочваны? Не, это чекайте. Отсошваны, это его отсошвали. Отсошваны, это который теперь отсошивается. Отсошваны, это який зараз отсошивается? Да. Я так же знаю. Отсошваны, это значит, что мы этого человека отсошили. Так, да. Количеством. Написали на его кляузу. Подозреваемый. Подозрованный. Не, подозрованный. Подозрованный. А як это? Там не от кожной основы утворяется. Там есть пропитание. Тоже только давать пытаюсь. Еще нюанс там про приставку. Поднималось на БМОЕ. Условники фильма. Русизм? Отсошивающий, вот, не знаю. Русизм? Ну, что заканчивается на АЕМЫ. Отсошивающий. Только на шинилы, а отсошивающий. А что такое отсошивающий таким шинилом? Выслеживать. Так, совершенно. Ну и так. А просто сочина есть? Ну, потому что собрали. Снима. Сочина. Просто я не разумею, нам уже там приставка, правда? А сочина есть. Не розумію, адкуль там з'явилося ад. Ну нас, зараз почекається на подачі. А менавіта канчання адсочку. Може вугольні спробувати зразу. А калі ёсць ж у нас яшчэ там цікаваць, сашыць. Цікаваць? Цікаваць, цікую. Ну, пільнаваць можа ў нейкім сэнсе можа быць. Пільнаваць. Твоя самая гісторыя. А што? І што? Пільнаваны. Пільнуем. Цікаваны. Пільнаваны. А што? Ну... Не. Трэба падумаць, тут нешта трэба вугольні памяняць. Ну вось калі за чалавекам сочыць, то які яго статус? За якім сочыць? А, назіраць, назіраць. Я не такого не ведаю. Што на кот назіраць? Наблюдаемы, вот. Назіраны. Справа тым, што руская таемна, гэта не руская, таму, але ў іх добра прыжылося, таму ў іх так гэта з гэтым проста. А ў нас з гэтым праблема. Треба думати. Добре, давайте ми у владі це покинемо. Добре, давайте я буду тут. Ну там є трекет і антрекет. Ну я зрозумів. А антрекет це... Це той, за яким... Перестали? Які не бажали. Не починали. А, не починали. Тобок, є тільки трекет і антрекет. Ну так, може навіть нон-трекет було логічно. Хоча, не знаю. Ну, в гіті антрекет написано. Сто стейдж. Стейдж. Стейдж. Стейдж. Стейдж. До речі, потлумачте конкретний сенс, тому що, ну, імхо, це файл, який, ну, з цим скончили працювати. Тобто, от, зміни ну, зафіксовані, і вони готові до коміту. Так? До речі. Зафіксований файл, це ж staged. Staged? Ці падрыхтаваны. О, падрыхтаваны. Дакладна. Staged гэта падрыхтаваны. Ну що ж, добра, а ў звычайным слоўніку. Што? Окей. У звычайным слоўніку stage, staged як перакладаецца? Той же Пашкевіч. Хлезьце Google. Staged вовле это здаецца с... Погляньте сцену. Сцену. Але это... Але, ну, стейджет это... Что, поглядеть? Стейдж, стейджет. Не, стейдж это сцена. Тут... А прометник. А стейджинг? А вот стейджинг это иншая речь. А, и стейджет, и оно от стейджинг. Стейдж, стадия, фаза, сцена, театр... Не, стейджинг. Перагон ставить, пьесу инсценизовать, проводить фазами, разыгрывать, подробляться, инсценизовать. А, у нас несенсия. Быть сценичным, быть отповедным для инсценизации. Что? Это английско-белорусский, но трошки дивновато. Нечто на життя некий дарбан. Кто? Англо-белорусский. Не, подрихтованный это угрожен, мне кажется. Не, англо-белорусский. Пашкевич? Ну. Не, ну стейдж, калі п'єса, це вже падрыхтавана, все, це якби... Падрыхтавана, напевно, стейдж. Два дзе слова, два дзе слова. Давай напишемо падрыхтавана і все. Unstaged? Use stage і unstaged, два дзе слова. Можна зробити фразу. Падрыхтаваць і разрыхтаваць. Кшталту позначить падрыхтаваным і позначить непадрыхтаваным. Ну, глядзі, «ан» у ангельскай мове – гэта адмаўленне, чаго заўгодна. Да, таму ты... падрыхтаваць, а ёсць… Стэйдж – это не падрыхтаваць, рыхтуеш ты сам. Ты пазначаеш яго падрыхтаваным. Там ж не можна слова «стэйдж». Пазначыць падрыхтаваным. Пазначыць не падрыхтаваным. Пазначыць не падрыхтаваным. Ну що, вельмі доўгое. Ну, якби, яно адпавядае. Нормально. Але... Ну, я просто юзаю смарт-гейт, там вот такая вот квадратная кнопка, куды позначить не подрихтовано, по-моему, не полезе ніяк. Все, если не улезе у этот? В UI. Мы же не UI прикладаем. А як я назову? Ну, на практике не будет проблем. Что-нибудь можем пошарить перекладать в UI по нашей. Добро, нет, так, давайте так. Не просто я... можно, а это будут перекладать, когда будут перекладать тот же гитовские команды. Разумеется. Ну, то, что мы зараз робим, довольно важно, потому что это первый референс на белорусской мове, как повинны называться термины у одной из самых распространенных технологий. Ну, для книги мы можем уживать вот это «позначить подрихтованным». «Позначить не подрихтованным». Ну, думаю, я не придумал скорее. А отрывиться. А тогда не что уже вы доходите от термина. То бок, лепш за все один к одному, как было слово. Ну, «unstage». А. Может, совсем нечто иншее придумать? Да, может быть, совсем нечто иншее. Просто подумать над самим концептом, когда мы нечто заносим у staging area, и потом это фиксуем. Пронести, фиксовать на стейдж. Зафиксовать. И расфиксовать. А коммит тогда... Я не знаю такого слова. А расфиксовать есть такое слово? Ну вот я не знаю, если расфиксовать, я не думаю. Хиба что какой-нибудь... Выфиксовать. Может дефиксовать есть, или вот... Еще раз умоюсь. Или просто готовый файл. Нет? Не, ну вот сдымаешь, можно ж... Зафиксовать. Yeah. С іншого боку на кнопках можна написати готове, не готове. І все. Ні, давайте я підрихтувати, мені здається, я буду. Позначить підрихтування. Ну позначить, позначить. А staging array это. А unstage, то значить не підрихтовано. Ну, я не бачу нічого. Ні, мені подається, во-перше, на альфа-версії нашого перекладу це буде не благо. Коли будзе влагані, што мы ў любым момант можам жаніць. Паглядзіць, як гэта будзе вучаць на менюшках GitGUI і GitKey. Людзі назіраны. Яна вельмі добра тады будзе бачыць. Так, ну я праверыў, што... Ну як, назіраны? У словніках яно вот это толькі наша ніва, так? Але ў тэкстах такіх і ў кніжках трошкі яно ўжываецца. Назіраны? Назіраны. Ну, то ясно, сенс. Понимаю, что это... Не гучить вам? Минулый час. Не рано, что мы не... А вот у русской мовы есть такие отслежи... Отслежены. Отслеживаемы и отслежены. Так. Так вот, назираны и... Вот, а той, кто уже за кем уже... Вот. Назіраны за гэта той, за які назіралі раней. У нас няма, у нас у беларускай мове няма цяперашняга часу просто. Няма. Так. І ў рускай гэта емы, это не руская, я яшчэ раз кажу, это запазычанне з царкоўнаславянскай. Вот усюды, дзе мы маем праблемы з перакладам, гэта царкоўнаславянск. Бо руская працэнтаў на 40 царкоўнаславянск. А яна книжная церковно-славянская. Разумеется, это формы, и они не размовные. А церковно-славянская откуда? А она же одразу письмовая мова формовалась. И она то на подставе живых говорок, але как письмовая. И она была калька грецкая мова. Вот в чем проблема. Там вельми складано все. И русская ж литературная возникла с письмовой, так? А у нас диалекта уже, где не было таких форм, и не могло быть просто. И тому у нас проблемы возникают сразу с этим. У нас есть минулого часу, так, там, например, ну там ходжаны, так. Угу. Это у нас звычайная форма, а теперешнего нема. Тому нам приходит, ну. Вообще они так разумеют, что довольно широко уживаются вот это как у теперешнего часа. Ну, уживаны, а, назираны. Есть, которые нормально подходят, а есть вот трошки с пытаниями такие назираны. Я в своей голове, я уже не чуваю, что это только минуло. Так. Мне назирано включается. Але гэта нармальна кладзецца нават калі мінулы час мець на ўвазе. Назіраны, за якім мы ўжо назіралі. Яшчэ раз. Файл. Наблюдаемы. Отслеживаемый. Отслеживаемый. Добре, калі нема лепших пропонов, так. То я пишу назіраны. І не назіраны. Это трек, да? Да, ну так, так. Я еще подумал, может, что ударили, может быть, кто-то не забыл. Стыжно, да. Пам-пам-пам-пам. Як у нас была area? Что у нас была? Area. Staging area? Зараз скажу. Ну, видать, я пропустили. Просто не брать все надо. Ну, area это пляцовка, место простора, але оно не вызначено. Есть три варианта. Простора. Нет, брать сразу в контексте. В область. Подрыхтавана фаза. У нас было пляцоўка, месца, прастора, да, і мы так і на перагляд. Чаму тут праз кароткая? Што? Месца? Так. Не ведаю. Да, не важна. Ну, это называется, хто как хаціт, то так і говорит. Не, там чамусьці это... Не, то мы показали, тут не просто. Что? Ну, поміж місцем і місцем розниці ніякої нема. А про що написано? Добре. І вимовлення. Але що там все записано? А, ну, хто ви тепер слухаєте? Ні, там може навіть у сперва дальше призначення. Я просто подозрюю, що той, хто пропонував місце, то і написав як місце. А больше никто вместе не пропадал. Добро, тогда стейдж подрихтованы. Можно, да? Да. Подрихтованная в область. В область подрихтованная. Подрихтованная шашка. Чому здесь в область? Старого компьютера, то тогда там в области отмовились. Что? В область тут не... Нет, да. Постоянно. Это просто называется, кому не подавает слово, то и не есть. Мне кажется, это вот не принципово, как оно будет. Сенс, что это просто некое место, где нечто все такое. Ну, просто подрихтованное место. Але это не подрихтованное. Место рихтования. Там инк. Там инк? Там стейджинг. Стейджинг area – это набор. Стейджинг area. Стейджинг area – это набор файлов, позначенных как подрихтованные. Хіба? Не? Да. Я помиляюсь? Я могу помиляться. А, я просто, я... Не, ну сенс такий, но есть только термин стейджинг area. Не, они там не где заховываются, потому что ты можешь их изменять, а ты и застануться. То бок стейджинг area – это staged files. Это правда? Это как бы область. Это схоже, это есть такая область. Это не совсем, это не просто файл, который мы обозначили стейдж. Это есть реально некое место, где этот стан заховывается. И ты можешь эти файлы, которые ты добавил в этот стейдж, стейджинг area, потом поменять. И у тебя будет особо в стейджинг area нечто, и вот то, что ты теперь поменял, в твоем workspace нечто. А нам, давайте погуглим, что такое staging area, просто обозначение слова. Не это. Так, у меня на тексте гита вырешаем, да. Так тут он есть же обозначение. Про невеликий офф-топ. Новая гульня? Не. Я хотел сказать, что Максима все ж... Ну, на первой нашей встрече я вас пропоную, чтобы... Мы не перекладали кожну по главе, так как мы взяли у себя одну главу и разом ее перекладали. Это как? Это особная тема. Ну, это я и кажу, потому что у нас вот таких вот стейджинг арея будет вельми шмат. Не, ты просто, когда стукается новый термин, выписываем. Думаю. Не, просто вон... А staging area – это термин? Не термин? Як человеку? Так, як человеку? Своё дитя. Что? В Википедии. Что из такого? Что вы перекладаете? Что я тебе перекладаю? Софт. Google Translate, по-моему. Просто звучайный редактор текстовый? Что? Да. Так. Поглядите на ту же самую Амигу. Там есть добрая вельми функция для таких речей. Там можно слова заносить у глоссарий свой. То бок, коли есть слово, якое, ну, там, не перекладывается одразу, а треба продумать, так? Его можно занотовать, и потом оно будет показываться, коли такое же самое слово сустранится в наступном там ротку. И тогда тут идет синхронизация именно терминов, не только терминов, а именно это слово там в самом перекладе, то бок там modified. Ну, вот буду перекладывать как измененный, так? Ты это занотовал, modified, как измененный, и потом оно будет одразу показываться, и можно узнать, что... Але эту вот базу ей немогчимо, я так разумею, пошарить помеж машина? Вы про меду? Ну там же есть тим-мод. Есть. Что есть? Есть тим-мод, який працює с гитом. Mm-hmm. Робите на гите проект, ну в гите лежит проект Амени. И с ним працюют там 4 человека, умовно кажучи. Трое подумать. Просто я там вовле звучал, на гитхабе одразу прокладываю. Я open source. Vim. Ну там уже есть просто в сенсе на GitHub. Ну, тут не так. На GitHub можно натиснуть сейф. Что у нас есть такая версия, и будет камин. Ну это зависит от того, что вы хотите. Просто особенное питание. Можно хоть в автобусе едущие телефоны прикладывать. Просто стилистику, ось, оно лепше будет. Ну, мне и здається, сказы, там, гэта павінна яшчэ вырашацца праз translate review. Нікуды не было. Дарэчы, вот... Ну, мы ўсё праз запыты на зліццё будзем рабіць. Калі хто-небудзь перакладзе першую главу, а потом все яе пераглядзяць, то, я думаю, будзе так. Ну, як бы, не знаю, разам сядзець і... Я вось таксама лішу, што магчыма першую главу ёсць сэнс перакласці ўсім. Ну, усім, столько часу змарнаваць. Не усім яе перакласці, а перакладаць яе, ну вось... Разам. Разам, так. Я... Разбіць на шарсткі, першую главу. А якая розніца, главу ці ў лулючу кніку разбіваць? Таму што мы хутчэй атрымаем нешта адно цэлае, не, просто... і што можна будзе разам пераглядзець. Мы просто зробіць гэты pull request, яно будзе там вісіць і кожны праглядзіць, зробіць ну, нейкі да. Свае заўвагі. Дарэчы, на конт той же самай Амегі, яшчэ пахвалю, вы не будзеце мець, ну, прынамсі, будзеце менш мець праблем з новымі версіямі кнігі там далей. Или нечто будет. Ну да, там, при нечто изменится, то... При нечто изменится. Ну, например, там изменяется два слова в абзаце. Угу. И вы просто берете с памяти перекладывал. Ну, память перекладывал это XML-ник, да, пуль. Угу. Омега... Оно сразу показывает да, подобное. Что подобное там на 98%. Ну, когда не подобается омега, есть то же самое транзит. Но это, снова уже с родком Никита можно говорить. Мы форкнули сховища. У нас есть, мы, и мы можем, вот этот вариант, который мы форкнули, мы можем поравнать его, поглядеть div с актуальным. Это самый абзац. Не, мы можем весь текст поглядеть div. Вот англомо, ну вот то, что мы сделали форк англомовной версии, которая уже вышла, когда там будут носиться некие измены, мы можем, ну, глядеть div. Не-не, то есть такие, амаль такие самые сказы, а лев инший вовек. В сенсе? Я не зарезумусь просто. Ну, можно структуру измениться трохи. Структура меняется. Нет, у тебя просто в разных разделах может быть один и тот самый сказ, и разные люди могут его перекласти, ну, совсем иначе. А так, в этой программе ты подкаштовываешь, у тебя уже есть такой виде сказ. И можно ладно перекласти как раз так, а не нечто свое придумать. Просто тут как раз отрывается с полученной гитовские этой дифы и ну, трава поглядит. Всякие плюшки. Ну, под Windows, до речі, вона більш browser. А, судово. До речі, вона менавіта для текстових переклад, не технічних початково робилася, а менавіта текстових. Але я роблю тільки технічний. Добре, давайте вернемся по нашим, да. До справи. По наших баранам, да. Ну что? Stage Mirror оказался файлом. Ну, нас, у нашого випадку нас не цікавить, чим я навіщо внутрі. З іншим боку. Нас просто простори рихтування, як це? Рихтування простору. А что в этом... Она не стейджд, она стейджен. А что в этой стейджен-карьере заховывается? То, что мы, вот ты кажешь, позначили, как подрихтовали. А, ну то бок. И оно там и находится. Это то, что, когда ты напишешь коммит, вот то, что там лежит, то оно и закоммитится. Не коммит, еще до коммита. Коли заробить коммит? Не, коли мы робим, то он берет то, что лежит. Так, все стейджено. Добро, просто рихтование, кто супер? Простора рихтування? Да. Не было. Ну, простора рихтування. Подрихтовки, не рихтування. Это спіс подрихтовки худше. Ну, не, кінець там рихтування. Сама волос ускоришь. Подрихтовки. Простора. Слухайте, а нам обов'язково от проект файл, наприклад, так перекладати. А чому не перекласти там файли, наприклад, під наглядом? Ну трошки час. Я розумію, але чи це важливо? Яно то можна і так, але воно вельми часто разом іде. І кожен раз писати під наглядом, воно просто лишись. Ну, але там якби це, як нам здається, падає. Це ж не зовсім слово. Что? Я говорю, это маленькие зовутся. Пронозорники? Пронозорники, ну. Да. Поднаглядный файл. Не, да еще может быть. Я думаю, что есть. Залицикалось, заразилось. И что, запал поднаглядный? Ну, это так... Тут ідеалі, що таке, як був... Прыназовник, з назовником, гэта не зусім два слова. Ёсць. Полтора. Ёсць. Поднадзорны. Поднадзорны. А хорошо. Мне падабаецца. Так, а ў беларускай ёсць? Почекайте. Так, так я ж кажу. А, ну так. Почекайте. Поднадзорный файл? Поднадзорный. А что? Где? Вот поспробуй за ним не поназирать. Я думаю, тебя шеку. Зараз я гляну тлумачение, спрашиваю. Выкликаю шмат, прошу тебя. Неважно, привыкнем, привыкнем. Мы уже привыкли. Стейшн. Что? Стейшн. Чекаю зараз. Так, вот наглядно, что я не пропаду. Боже, в дореволюційній Росії. Ты знаходишься под наглядом. Так, може виявитися, що на що то тут не то не дають. Стеж. Мама, що це таке стеж? Там так само можна ніяку свою працю якби сховати. І твій workspace буде, тому що буде жаль, бо там тебе цього не було, а потім знову достати. Да. Це такі, якби... Короті, у тебе є два бренші. Тобі треба переключитися, але ти вже наміняла. І от ти береш те, що наміняла, сховуєш, але легше робити коміт. Просто не гід, він забороняє, коли у тебе є змінений файл, він тобі забороняє переключатися. Так, поки не буде коміт. Ховаєш? Ні, переключитися можна, але файли залишаться. Ну так, так. І... Ну, залежить від ситуації. Ну, да. Да. І ось коли це відбувається, то, що тільки що сказав, це просто... А, це коли без конфлікту. Старіпся. А ось коли конфлікти у стеші, то, мені здається, там все губляється просто. Ні. Коли зробити стеш, що-нибудь поміняти тим же ж файлі, які застешені, раз стешить, то буде мерж. Але ось коли це мерж, ні. Пойде дренно, то тады ўжо ўсё. Ну, я ж кажу, то бок застэшыл, потым там зрабіў які рэбейс там ці што. Вернув. І не атрымалася. Ёсць адна спроба зрабіць. А можна яшчэ дарэчы рабіць стэш оп, гэта тады дастаецца са стэш. Так. А ёсць яшчэ стэш аплай. Стэш аплай гэта проста прымяняецца тое, што ў стэш, але ў стэш яно застаецца. Окей, мы проста зараз пра стэш. Так. Это кладоўка нейкая. Ну, стэш гэта вось так, гэта такое. Я колькі памятаю, там называецца стэйшн. Стэш. Нет, я не стэш. Памятаю, там ёсць, як гэта называецца. Стэш это вот одна адзінка таго, што ты сказаў. Просто стэш неяк перакладаецца. Стэш гэта... Стэйшн, я некады яшчэ раней, когда я пачынаў, я перакладаў як затойванне. Ну, гэта такое... Як? Затойванне. Як схаваць. Не ведаю. Ходзі, що будзеш. Глядзіце, ну вось як прыклад. У цябе, допустим, у нейкім канфігу заўсёды прапісана там debug false. Але вы хочаце зараз сабраць debug true. Вы выбіраеце ў стэш вось гэту вось заплату. Што ў мене сты? Якая робіць, каб debug было false? Це не мої. І потім її откатываюць. Не, мої просто прописані. Не, это так само. Але вы гэта дзеянне не паўтараеце кожны раз, а вы са стэша бярэце. Тобто у вас вось гэта вось патч, які троху змяняе сістэму, так? Ён заўсёды, напрыклад, пад рукой лежыць. Это вось у нас на працы адзін хлопец клюкс хадзіць. Гэта нейкі чэнджы, які не ў камітах, а так. Так. Яны просто лежаць у стэша. А, за сабой взяла. Але яны нідзе не закамітаны. Так же ж само можна зрабіць бранч левы. Зрабіць git checkout минус b левак. Туды ўсё камітаць, весь левак, і гэты левак забірае сабе черепіку. Так само можна. Левак. Так. Ну, вось. Добре, што у нас є ще там? Ось я не веду, як ти. Стэшн, ми визначилися? Ні. Навіть пропоновано, да. Окремі кладовки? Да. І то, хоча і то, що у кладовку кладеться. Сховать. Камура. А я перакладаю. А ёсць вось, може, ёсць нейкий адпаведнік приблизно. Так а що Google Translate каже на стеш? Зараз подобається. Лучше так і пишеш. Ти вже не ж такой зашки? Вырос старо подобно. На шлайка, який козить. На русский первое, что перекладаю, притон. Тайник притон, малина. Тайник. Так. На русском притон, то есть там. Ну, машина просто российская. Але сховишь, что это репозиторий. No. Ні, тут треба, тут не просто сховиш, а тут... Тайник. Ось так, так, сховать. Не щось сховать. Я, не заховувати, а ховати. Так. Сховати і розховати? Сховати і... Так, а стеш, ні, нема такої операції. Розховати, нормально. Ні. А на стэш нема. Стэш-поп. Стэш-поп ёсць. Ну, так а што раскаваць? Дарэчы, стэш — гэта таксама абрэвіатура. Насамрэч, поўная аперацыя называецца git stash save. Просто па дэфолту ты пішаш стэш. А, так гэта не абрэвіатура, а скарачэнне просто. Ну так, ну гэта якбы... Па дэфолту пішаш... Так. Па дэфолту... Не, ну гэта просто як не абавязковы параметр. Ну... То git stash — это git stash save, насамрэч. Добра. Стэшн тогда хаванне. Ну, git stash save атрымліваецца git сховішча захавай, git stash pop, git сховішча... Расхавай, як ты говориш. Расхавай. Покласці у лядовню, дастаць з лядовню. А, во, git stash save — это скласці у сховішча, git stash... О, гэта дастаць сховішча. І git stash apply гэта прыменіцца са сховішча. Толькі не сховішча. Тайніка. Тайнік нейкае не вельмі беларускае слова. Следаў. Патаемка. Хованка. Хованку. Як тепер назваць працэс стэшэнгу? Хаванне. А ёсць такое стэш? Ёсць. Хаванне. Правер. На слове корх. Правер там хаванне. Хованка. Так. А там клішник можна поставить? Ёсць аб'єкт стэшу. Чекайте, я зараз гэтую голову прохожу. Нет, ну вот, не знаю. Стэш – это то, куди мы сховуем. Хаванне ёсць. Куди мы сховуем? То бок, стэш може быть некалькі шагов. Так. Не, у стэша може быть некалькі айтэмов. Один айтэм – это може быть некалькі файлов. А якая розніца? Карацей, стэш – гэта калекція змену. А айтэмы не перакладалі. Стоп, у нас ёсць стэшинг, у нас ёсць стэш як веб. Нет, я не про... Стэш што? Стэш што? А, верб. Это хаваць, это хаваць. Хованка. У вас сочаны, слухаюць. А сочаны? Мне здаецца, трэба толькі клішнік ставіць, таму што людзі не зразумеюць. Яны ўсе будуць чытаць хаванне. Што хаванне? Але ў крапіве ёсць. Все людзі будуць чытаць хаванне. Як, калі хованка будзе? Як можна хаванка будзе? А хаванне? Трек, что хаванье? Ну хаванье. А, слов? Нет. Хаванье, ну... Ёсць як бы скласці ў хованку, гэта лепш. Мы так зробім. Ну лепшым назіраннем. Перакладзём. А хаванне гэта, ну... Добра, што хованка, гэта наше назіранне. Верб хаваць. Хаванне. Што? Сачыць, гэта трошкі большае за назіранне дзеяння. Ось за нейкім мы сочым. Ну, гід ён мене і та сочыць. Куды ён пашу. А назіраць гэта вось просто вось сядзіш ты і глядзіш. Ты бы касочана лепей. Можа, на два раз горш. Чаму? А гід сочыць ці назірае? Сочыць. А і розніць шанка. Ну, калі ты назіраеш, ты сядзіш вось у фатэлі і глядзіш. Пайшоў ён куды, ну, ён пайшоў. А калі ты ім сочыш, ты вось ён пайшоў, ты за ім пайшоў. Ты сам хаваешся, да? Ну, яны даюць пераклад як выслежаны, так, як бы. Трэк? Сочаны. Так, а трэк? А дарэчы, трэк, это, калі разабрацца. Дарэчы, вот добра, руская возьму, выслежаны, выслежваем мы. Як па-англійску будзе? Tracked і tracked? Абодва. Tracked. Я лічу, што абодва tracked. Все. Што я? Tracked is tracked. Ты пазней прышоў, у цябе мазгі лепш працаваць. Tracked is tracked. Is being tracked. Ну, правильно. Ну, але хто так скажа? Адным словом маецца на увазі. Ну, значыць, не льго сказаць. Is tracked и has been tracked. Не, has been тоже нормально. Не. Нет. Что? Is been tracked. Нет, сейчас. Добра, tracked файл, это як. Is tracked. И так выдать можно. А has been tracked. Is been tracked. Почекайте, люди. Я вам что скажу. Is been tracked. Это вот Юня подсочивается. Это да, я вас. Ну, там ще 20 можна варіантів всякі. Ні, ну вони ж так самі не пишуть. А добре, давайте постійно поговоримо. Пробачте. Добре, от це момент. Тому що я думаю, на однольково буде перекладатися. Трек ти то і то, що у русській розі. Так, але я маю на увазі, що конкретно в даденому випадку, конкретно в даденому випадку гід не отсошив цей файл, а він його отсошує. Розумію. А там як по-англійську трект? Трект. То бок гід адсочвае гэта. Ну, але по-англійску трект, так? Так, все роўна. Да. Так само мы так само можам просто адсочаны і всё. Это як гід is tracking this part. Гід адсочаны. Отсочен, отсочены. Ад это русское, просто уплыл русское, а так отсочены. Отсочен. Отсочены. Так это законченное отрывание. А трект? Так само законченное, все правильно. Ну так сенс-то не закончен. У их ёрка. Это по-русски ты так воспринимаешь. Разумеешь? Да. Разумеете, у их ёрка. Мы зараз сочим. У них там есть и трект. Нет, это сенс того, что отбывается, а не по мове. Я разумею, але ты подумаешь, что он, как англичане воспринимают трек? Да мне вот серьезно. А я каком разе воспринимаю? Не, из трека, люди, потому что, ну, все вот из трека, это ее зараз. Мовы, а английская. Правильно, так я же это хочу сказать. Так а Сева про российскую. Не, да. Ну, пробачьте, я хочу сказать про то, что у английской мовы там есть из... Паспорт. Ён ёсць назіраны. Ён быў назіраны. Як і ў нас. Мы перакладаем адзін у адзін англійскае. Але тады не павінны, ну разумееце, у ангельскай мове яно аднолькава. Але яно аднолькава з прыстаўкамі. А як англічане бедныя мучаюцца, не разумеюць. Таму што ў іх прыстаўкі на слова розныя. Іс, хэс, якія вызначаюць трэк, што гэта? Гэта было? Асочваецца, ну што за праблемы? Асочваецца. Забудзьце это ад, это руская прыстаўка. Мы просто ідзем за іхнай прыстаўкай. Ну калі цяпер, то асочваецца, ну файл асочваецца. Асочваецца гітом, а сам ён асочаны. Асочаны. А чаму асочаны, калі асочваецца? А чаму? А можа быць асочаны? Асошваю. Ну не трэба англійская. Мы не руская перакладам, а англійская. Там мне назваць на руская. Вот абсалютна. Вот не. Вот мы бачым, што не. Мы зараз гіп. Усё запісаць. Асошваецца. Я прадзіверна. Да, да. Асошаны – это законченное трывание. Трэкт – это законченное трывание. Да похер на трэкт. Так а откуда мы перекладаем? Мы перекладаем минавито трек? Ну, нет, нам треба... Нам треба сенс перекладывать. Нам треба давать самоубрасы, и он сам. Да, человеку заразумеет, что и зараз отсошивает этот файл. Они же трек. Там трек так само же скончено. Нет, там есть приставка. Там есть приставка. Из трека. Из трека, значит, зараз трека. Ну так и мы осочивается пишем. А, допустим, хэппи трека, это значит, что я нужно было. А там як написано? Почекайте, так, вот что, ну... на экране я что убачу? There is a tracked files. Tracked, осочен. Можно сказать так, з'являється осочен, осочен. И он у дайзен момент з'являється осочен. Да, мова знался. Ось мы сочим, асочваны, калі мы крыху паменяем гэты прыменнік на не асочаны, а асочваны, гэта нормальна. Асочваны. Лепш карацей, потому што трэба ж выбіраць. Асочваны, асочваны. Ну асочваны это ў цэлым, як бы. Ну гэта якраз нашым. Асочваны, ну можа асочваны. Асочваны. Асочваны. Асочваны. Я да табой хілю. Добра, тады так. Калі ўжо так. Ну ўсё разглядзелі. Мы ж цяжа стаімся. Зараз тут праверым. Я што, шаніўся да здаўства. Ну. Вернуць мне мой код. Дзе тут клавіатура? То у нас было смешна. Мы супрацоўнічалі з БНТУ ў рамках адронага калайдара, дарэчы, зрабілі першы корпус. Дзякуючы яму. И мы принесли базу им звездок 8 мегабайт. И они такие, фу, какая фигня. Так как запустили, а у них там крутый некий сервер, так? Это сервер, как забить своих нафиг. А он там некие математичные формулы их лечит, все такое. А тут на вот базе этой корпусной зависы все. И они кажутся, ну круто, не думали. А они же чекали там гигабайты некие. Так. Ну все, остается все? Есть еще что-нибудь? Пару питаний не с гита. Сучвана нема слова такого, вот где там. Окей. Okay. Ну, как перекладывать девелопер? Там распрацоўшчык. Распрацоўца, распрацоўнік, распрацоўшчык. Там... Распрацоўнік. Ці не глядзелі на гэта? Пачакай. Ці глядзелі. Зараз. Два. Не. Не глядзелі. Ну, шчык гэта... Ну, не, тепер больше не шо-то не беларуска. Не, ну... Палясоўшчык. Ты беларуска ці не? Мне так само шчыра кажа, стаецца, што распрацоўшчык гэта. А на ком даюцца, ца, распрацоўца? Не, это болей трошки дзіўна зараз. А я ўсё ёсць. Вот серьезно, кто як вот пераклаў, то и вот так и ну, подавается. Так. Такая у нас. Что мы под это... Гуглится мне, чтобы что-то что-то. Распрацоўшчык даюць слоўнікі афіцыйна, зараз я спрацоўную гляну. Слоўнік. Слоўніку. Я гляну. Нема распрацоўніку, ні ладна. А ў корпусе? Ну, корпус ты сам. Ну, корпус. Добра, просто ў гугле распрацоўнік. Не, болі найду. І колькасць паглядзіць. Тое ж самае там з перакладчыкам. З колькасцю там і асцярожна. Кустава назвала перадачу, зараз, як ты нас... Дзеля чырвонага слоўца. Хаця трэба было і краснага, якраз па-беларуску. І яно дало 24 тысячы ўжывання ў інтэрнэце. Я паглядзеў, што адна пустава разышлася па розных сайтах. Яно дала перакрыжаваныя спасылкі, палічыла слоўца. Ну, красная, па-беларуску на красна, ў сэнсі прыгожая, так? А яна перакрыжаваная. Гэта як падымаце пэндзлі рук. Так, я тут ключыць нормальную версію, што я не бачу. Чого шукаць? Версію нормальную ключыць. Версію чого? Мабільна не паказвае колькасць ужывання. Ням-ням-ням. Што трэба? Я ж не магу. Распрацоўнік, паглядзі, распрацоўнік і распрацоўшчык частотнасць у гугле, так. Так нема, я вот не бачу. Фрунзенскі район, Мінск. А як вы ў гэтай двухкосі хаваеце? Не, не трэба, на што. Там ж не да слова. А, не, часам, ну, калі ў расейскай супадае, зараз расейцы ўвялі і нашы ў сваіх словах, і прыходзіцца браць і... В сэнсі і наша. Можна пісаць беларускі між, шукай расійскі слова. А, да. Так, это бедацыя. Распрацоўшчык у нас 2 мільёны, распрацоўнік 600 тысяч. Але гэта... Не, ну я прапаную ўсё такі распрацоўшчык, не дурыцца. Ведь давайце мы гэтым ўжо хоць тут не будзем. Так што? Распрацоўшчык хай будзе ўсё. Вайно слоўнікава. Просто на перспектыву, калі гэта некуда афіцыйна прасоўваць, это будзе просто прасцей. Бо трапіцца якому Лукашанцу і ўсё так. Што трапіцца? А што можна прасоўваць? Ну, тая ж хоць тэрміналогія, напрыклад. Вот трэба будзе нейкі афіцыйны слоўнік. Што бачыць, што ўсё. Як карыстацца не то. Так, дык што на конт? Асочвання. Трэба яшчэ, я пагляджу варыянт. Трэба некі прыметнік паспрабаваць знайсці. Калі знойдзецца. Ну, калі не знойдзецца, па-моему, пад... Пад наглядам. Пад наглядам, па-моему, норм. Пад наглядам. Не, чаму алесь? Яно не такое даўгое. Не, яно не даўгое, і... Асоціацыі ДНД. Пад наглядам? Это ў цябе, у нас няма такіх асоціацій. Была размова пра калісіяцію. Не, я бы утрапляў, але мне это пашанцавала. Я рассмешил судью, и он мне это дал мову. А кто со мной бы у всех это штрафы шалёные подал. И основное еще VCS. Система керования версиями, не контроля, здесь еще какие-нибудь варианты. Керование и контроля, требовалось. Контроль. Ну кіраванне. А контроль як перакладаецца правильна? А вы выкарыстоўваеце два сэнсы, вот якраз кантраляваць і кіраваць. Бо можа быць такое, што яно не контроль. А што значыць версія? А што такое версія? Версія ў GT. Што такое версія ў GT? Наша, это выходит комит, это наша. Кирование, контроль. Лучше это кирование. Кирование все-таки сами распрацовываем и сами все меняем. Мы за ним не глядим, а... И глядим. Вот им либо. Ну, кировать оно уже мое, но вазе, что будешь не глядеть за это. Кто-нибудь зарабил комит? Мне приходит нотификация, что такие-то человек того нотификация. А, тебе приходит нотификация, нет. А кто глядел там? Тоже некая особенность. Это GitHub. Файл есть? Які працюють в GitHub. Ну, это все ж таки уже особная программа некая. На особный файл нотификации там. Не, что GitHub. GitHub мне написали GitHub, які робить штодолку. Это же не основное. Ну, это так само контроль, разумеешь? Это подпадает под контроль. Это не головные мета самого GitHub. Ну, разные это не кривание. Это уже побочные. Ну, это довольно важно. Которыми мы полепшаем. Кто там с этими скуками глядел? Михась. Что? С хуками. Можно сделать нотификацию на особный файл? Ну, глядите. В хуке, хук это в уголе любая программа. Отповедно, мы можем сделать хук, который будет глядеть комит, который будет бачить, что в списке измену есть певный файл, и только в таком случае отправлять нотификацию. Такое махчим. А на гитхабах, где же там Bitbucket? Штатные срутки есть. На Урате. А свой хук подкласти так само на Урате? Это только коли есть root доступ до сервера. Ну, не root доступ, коли, скажем так, есть SSH прямой доступ до сервера, в таким выпадку можно. На гитхабе нема, сдается, так? Bitbucket. SSH, ну, глядите, GitHub можно, можно хоть на... Там может и не SSH доступ, или может там есть какой-то... все залежит от того, hosted або InCloud. У InCloud нема. У hosted, коли ласка, я могу на своей машине поставить, запустить GitHub, да. GitLab, Bitbucket, что за угодно. GitHub.org. GitHub.com там нет, там не махшима. Там, ну, худшее за все не. Только на соус-форжи поклетить. Але я лишу, что худшее за все сусвет с тягом часу до этого прийде. И тем больше, коли просто наладить просто звычайную нотификацию, якая некуда приходит, то можно, ну, зарабить эту нотификацию, знову ж, на прокси. И уже этот прокси будет отсочиваться. Так что, ну, все можно зарабить. Ну, я так розумію, що, так? Так. Вирубаю. Будете перекладати, я вельми раю спробувати спочатку інтерфейс Git GUI і Git K. Це стандартні сроки Git. Git K? Ні, а Git GUI, що от таке? Есть Git GUI. Это под Windows. Ну, под Windows, да. А Source 3 под Mac? Под Mac, например, Source 3, однозначно. Вот это Mac'ом користается. Я разобрался. Я користаюсь Mac'ом. На моей праце... Это просто сопровождательные сроки из Git'а, то, что я делал в комплекте с ним. Визуалка вся. Я разумею, что они не такие штатные, как командлайновые, под это, Windows але... дистрибутив худший. Там Git только стандартный. И под Windows, и под Linux, и те же самые это, девелоперы, и это все идет одним пакунком на матч. Да, я разумею, но все равно они працуют. Все равно они працуют про... Что не на Git GUI, это же для цитовки виндовые. Мне так само кажется, что... Linux. Там я могу написать на... Не, не на питоне. то ли ЦК, ці што, нешта такое там. А, ці гэта гід ГУІ, вінтова, гэта ёсць гід К? У любым выпадку гэта... Гід гэта адна аўталідар, яна не падмаркаць саму. Гуглі, гід ГУІ. Я іх растаў, што падмаркаць. Гэта у любым выпадку адна з абгортак, якія проста... Я не, не, ёсць гід ТК. Які... Аўталідар адна, ўсё. Гэта дзве ўкі. А, гэта кансольны аўталідар, так? Ну, але ўсё раніш адкрываецца UI. Дзве UI-ныя утыліты, якія ідуць у камплекце. У любым выпадку гэта як бы проста абгорт. А от гід UI я не бяжаў. Гід GUI малюнкі. Images. А для чаго яна? Гід К? Во, во, вось. Там просто кнопкі націскаеш, што цікі команды выходзяць. Вось такую, бачу? Там, а, там візуальна. Мне важна ў ID гэта рабіць, таму што ID дае дадатковую магчыму. Чаму ты думаеш, што гэта стандартна? Бо яно сапраўды стандартна, і мне здаецца, там ва ўсіх мануалах яно ўжываецца. Мне здаецца. Яно ж ідзе ў дыстрыбутыве. Хто такі Кайсел хрен? Это... Ну, явно не стандартно.